Ну, я начну свой доклад с того, что, наверное, констатирую даже уже не кризис науки, а тупик. То есть вот наука, на мой взгляд, находится в тупике. То есть кризис уже закончится. Кризис – это все-таки развитие, которое проблемы выявляет. Сейчас наука не просто выявляет проблемы, а зашла в тупик, из которого непонятно, как выходить. Я имею в виду, конечно, фундаментальную науку в целом, которая картину мира формирует. Отдельные науки, безусловно, могут при этом развиваться, но нет принципиального понимания, как правильно строить картину мира и, значит, как складывать из кусочков отдельных наук глобальную вот эту картину мира. Почему это происходит? Чтобы объяснить это, я вернусь немножко в историю, да, совсем кратко. Что происходит в 17-18 веке, когда вот наука, ну, вот становится самостоятельной? Она, по сути, отделяется от философии, и в ней происходит два очень важных процесса. Это движение к обобщению и абстрагированию. Да? Ведь наука, там, например, античности, она очень конкретна, она слита с философией, она изучает конкретные объекты типа Луны, Солнца, да, и всегда абстрактные обобщения, они низводятся до конкретных предметов, которые описываются. Да, здесь же наука начинает формировать свою картину мира именно с понятий предельно обобщенных и абстрактных, типа абсолютное пространство, абсолютное время, там, как бы идеальный газ, несжимаемая жидкость там, и так далее, и так далее. Но все здесь ученые, все знают. Да, то есть некие абстрактные понятия и абстрактные конструкты, да, которые реально в мире не существуют. Да? И наука при этом говорит, ну вот как бы да, предметы мира, они несовершенны, а мы будем говорить о совершенных предметах, но это то же самое. Да? Какая разница, если мы чуть-чуть подправим несовершенные предметы реальности, сделаем их идеальными и совершенными. То есть, и тем самым наука очень удачно обманывала обыденное сознание человеческое, и сами ученые считали, что заменяя реальные предметы вот этими абстрактными конструктами, мы только подправляем как бы природу, но не искажаем ее, да, и постепенно она строила теории, которые относились не к реальным, по сути, объектам, а к абстрактным конструктам. Ну вот в 20 веке произошло радикальное как бы смещение, да, ну этот процесс продолжался, и вдруг выяснилось, что необходимо вводить уже такие абстрактные конструкты, которые на самом деле не подправляют как бы объект реальности, а уже полностью их замещают. В этом смысле они разрушают нашу обыденную картину мира, то есть то, что вот философы называют жизненным миром. Ну, тоже не буду подробно, а только на примерах. Ну, вот самый известный пример – это теория относительности, да, которая даже в самой элементарной форме, в специальной теории относительности, к чему приходит? К тому, что нужно соединить пространство и время, то есть время объявить измерением пространства, то есть снять разницу между пространством и временем. Да? Ну, введем там как мнимую единицу, метрику там определенную определим, и все в порядке. Да? То есть можно считать, что время – это просто измерение пространства, то есть разницы нету. И вот это уже радикальный сдвиг, который, по сути, приводит к тому, что описание мира в теории относительности, но его ну, почти невозможно объяснить на обыденном языком, потому что для нашей как бы, конкретной жизни ну, разница между пространством и временем абсолютна. Да? Мы никаким образом не можем перепутать пространство и время. Это разные качественно разные характеристики, причем принципиально значимые для нашего сознания, нашей жизни. Время фундаментально, пространство не так, на самом деле, фундаментально для нашего сознания. Да? Это известная для философов вещь. Да? И когда время сводит сознание, по сути, его уничтожают в той форме, в которой вот оно в нашей жизни, в нашем бытии представлено, да. Это один пример. И второй пример, конечно, это квантовая механика, да, с его принципом редукции, так называемым, да, то есть что происходит здесь. Ведь наука 17-18 века, когда она вот вышла, стала самостоятельной, вышла на самостоятельный путь развития и пришла к выводу, что вот теперь ей никто не нужен, философия не нужна, с ее там заумным методом она будет развиваться сама, она выдвинула два главных принципа. Это какие? Объективность и однозначность описания. Да? Как бы объективность – это то, что вот мы описываем реальность без того, чтобы вмешиваться в нее саму. Да? Вот она сама по себе, мы со стороны, как на картину, смотрим на мир, да? И он, подсматривая его, мы вот его описываем. И то, что мы описываем, должно быть точным. Да? Ну, вот в квантовой механике, как мы все знаем, да, происходит радикальный отказ от этих принципов. То есть, точнее, они ставятся под сомнение. Да? Там, в атоме водорода электрон, где он находится? Ну, не знаем мы, где он находится. Пока наблюдатель не посмотрит в этот атом, не поставит эксперимент. Нету у электрона внутри атома точной позиции. Да? И, по сути, получается, что в любой момент времени мы не можем сказать, где он точно находится. И, по сути, объективно даже так, в принципе, физики уже высказываются, что его и в принципе невозможно локализовать ни в одной точке пространства. Да? То есть, получается, наблюдатель определяет в какой-то момент времени, в конце концов, положение этого атома, и его положение, оно не дано точно, потому что в любой момент времени оно не конкретизируется. Да? Это только маленький пример, но вы знаете, что в конце концов такого рода явления они стали, по сути, основой понимания микрообъектов, да, а потом это распространилось на всю картину мира, и в итоге мы имеем, третий пример, такой самый радикальный, да, такие принципы типа антропного принципа, да, когда фундаментальные константы, которые определяют структуру Вселенной, определяют наши уравнения основные, да, они даже сами физики предлагают их определять из того факта, что существует в мире, в который должен управляться этими константами, должен существовать наблюдатель разумный, иначе не сходится одно с другим, и этот принцип необходим для того, чтобы достроить картину мира, да, какого-то логичного и окончательного состояния, да, чтобы определить систему констант. Да. То есть, начав с положения о том, что мы описываем объективную реальность без человека, да, без вмешательства человека, без учета того, что человек здесь присутствует и каким-то образом вмешивается в эту реальность или разрушает ее, да, мы пришли к необходимости искусственно внедрять такие принципы. Это, по сути, отхок, типичный отхок к принципу, то есть принципы, придуманные только для того, чтобы разрешить возникшую трудность, да, для того, чтобы каким-то образом сделать картину мира связанной. Да, что такое принцип редукции? Да? Есть строгие математические уравнения квантовой механики, но их невозможно, по сути, получается, применить к эмпирической реальности, в которой мы существуем как макронаблюдатели. И здесь приходится совершенно искусственно связывать то, что происходит в данный момент в макрореальности, с этим математическим описанием, по сути, нарушая это математическое описание. Ведь с точки зрения электрона ему не нужен наблюдатель. Да? Уравнение Шрёдингера описывает положение, состояние электрона, да, совершенно точно. Ну, это не точно, а адекватно, полно, да. А зачем тогда нам нужно утверждать, что в какой-то момент происходит редукция? Но только для того, чтобы связать два этих параллельных описания мира, да, то, которое мы имеем с точки зрения нашей обыденной практики жизненной, да, и то, которое мы имеем в виде уравнений теоретических. Да. То есть здесь наиболее наглядно происходит этот разрыв между абстракцией, которую дает наука, и той жизнью, тем жизненным миром, в котором мы существуем. Да? Ученые продолжают настойчиво говорить о том, что мир мы воспринимаем не полно, а наука полно описывает, поэтому давайте все-таки упорно считать, что уравнение Шрёдингера описывает адекватно, точно, а точно в кавычках точно, не в смысле пространственной точности, а точно в смысле математического описания, да, а наше видение, оно не точно, и мы, нисходя к этой неточности, да, осуществляем это соединение двух реальностей, да. А философы уже давно говорят об обратном, да, теперь я перехожу к тому, что на эту ситуацию, вообще говоря, возможны две точки зрения, да, та, которая продолжает господствовать в науке, да, что все-таки мы должны упорно замещать нашу живую сложную реальность, которая не поддается таким строгим математическому описанию, да, этой математической. С точки зрения ученых, математическое, правильно, но это такое приближение. Да. Уже в конце XIX века появился целый ряд философских концепций, причем ученых, которые великолепно знали науку, хорошо в ней разбирались и дали совершенно другое объяснение этой ситуации. Да? Еще до того, как квантовая механика появилась, и наиболее острая эта проблема несоответствия математического образа мира и нашей макрореальности, когда выяснилась квантовая механика. Это Генрих Рикерт, пожалуй, самая известная классическая книга «Границы образования естественно-научных понятий», Эдмунд Густер, множество работ, я не буду упоминать, и Анри Бергсон, да, особенно «Материя и память», его работа ключевая, да, в которых абсолютно другой образ был вот этой проблемы. Да, на самом деле, тут уж я не буду подробно, это философские сложные концепции. На самом деле, как бы эти философы доказывали, что в рамках вот этого, вот этой подмены, с которой я начал, там, типа, идеальный газ, да, ну и что, что мы заменили реальный газ идеальным, это только еще точнее. Ничего подобного. Это радикальный отказ от познания природы. Мы познаем не природу. То есть в итоге наука как бы в этом процессе постепенно отказалась от познания реальной природы, реального мира, который перед ним, перед ней, и заместила его, ну, той абстракцией, которая ей удобна. Эта удобная абстракция по итогам вообще очень мало отношения к реальному миру имеет. Она из этого реального мира выбирает малюсенькие фрагментики, кусочки, да, обобщает их так, как ей нужно, и представляет нам абсолютно искусственную реальность, повторю, которая не является познанием природы. Да, вот что доказывают философы. А какой тогда выход? И выход тогда только заключаться должен в том, что мы, поняв это, да, должны вот этот как бы математический научный метод совместить с каким-то иным подходом, который ну, встраивает, то есть, понимаете, вот эту искусственную реальность, которую познает наука там, в виде там, головных функций и прочее, там, да, мы должны соединить с реальностью живой, в которой мы существуем, не с помощью таких искусственных принципов, да, которые просто вот эти два полюса соединяют, а с помощью промежуточной модели мира, в которой мир все-таки будет более полно представлен. Да, то есть, еще раз повторю, не представлен реальный мир в этой математической модели, которую дает наука. И чтобы соединить действительно органично и плодотворно с реальностью, нужна вот промежуточная некая модель, которая может дать только философия и метафизика. Вот, собственно, итоговый тезис моего доклада. Да. Почему и в чем тут главная проблема? А главная проблема как раз, что философы доказывают, что тот мир, в котором мы существуем, он органично слит с нами, с нашим сознанием. И если мы хотим его познавать адекватно, а не, как бы, ну, вот, не вырезая из него какую-то искусственную конструкцию, которую потом мы говорим, вот это и есть мир. Ничего, от мира там почти ничего не осталось. Вот в этой математической модели мира нет реальной, той реальности, вот, которая перед нами в нашем живом опыте. Да? Это такая обрезанная абстракция, изуродованная. Да? А чтобы более полную получить модель реального мира, да, вот эту промежуточную между абстракцией математической и живой реальностью, мы должны учесть, обязательно учесть, что человек в этот мир встроен органично, его невозможно оттуда вынуть. Вот ключевая ошибка классической науки, которая вот этот принцип объективности выдвинула, что как бы человек должен быть изъят из мира, как существо, которое вроде бы там дополнительно существует, а законы мира не зависят от него. Нет, в самых своих фундаментальных слагаемых мир зависит от нас. И если мы вот эту модель промежуточную не построим, где человек в центре, где именно человек как бы является главным элементом, к требующим какого-то особого описания. Вот проблема науки, что она не может дать описание человека и его сознания. Для этого нужна метафизика, ну, то есть тот раздел философии, который непосредственно такие понятия, как бытие и сознание, анализирует и выстраивает. Да? Ну и вот, как бы, чтобы более наглядно, ну, поскольку это все-таки абстракции, да, и если для ученых это всегда сложно понять, вот это пафос философа о том, что нужна какая-то особая форма познания, которая не совпадает там, ни с математической, ни с физической там, формой познания, да, которая вот, каким-то образом сознание вводит в реальность. Да. Я приведу пример, который Анри Бергсон приводит в одной из своих работ «Опыта непосредственных данных сознания», первая его большая книга, где он как раз доказывает вот эту вот фундаментальность человеческого сознания, невозможность изъять сознание из нашей картины мира, да, и когда наука на протяжении вот двух столетий, 18, 19 и 20 век, ну, трех столетий, да, пытается построить картину мира без человека, без его сознания, она, конечно, выбрала ошибочный путь и, по сути, идет в тупик. Бергсон наглядный пример приводит, ну, который, может быть, я вот разъясню и на этом закончу. Значит, он предлагает совсем простой пример взять. Вот падающую звезду человек видит, да? И каждый из нас, который видит падающую звезду, скажет, вот я видел падающую звезду, я видел всю ее траекторию, от первой точки до последней, где она за горизонтом скрылась. И вот Бергсон говорит, на самом деле мы выражаемся неправильно и неточно. Да? Если мы задумаемся, мы видим в каждый момент только одно положение звезды. Да, вот сейчас я вижу ее в середине траектории. Вижу ли я сейчас первую точку траектории? Нет, ее уже нет в реальности. Да, когда звезда долетит до горизонта, я в последний момент ее увижу там. Я тоже говорю, вот теперь я видел всю траекторию падающей звезды. Вижу я при этом все предшествующие моменты? Нет, не вижу. А почему я говорю, что я вижу всю траекторию? Ну, потому что у меня в памяти сохранилась и первая, и следующая, и серединная точка, вплоть до последней. По сути, когда человек в этой ситуации говорит, что он видел всю траекторию звезды, он, не замечая, включает в свое описание, помимо чисто как бы объективного положения звезды здесь и сейчас, вот в этой точке, все те состояния, которые сохранились у него в памяти. Но тем самым он свою память, нашу свою собственную память подключает к описанию физической реальности. Вот наглядный пример, да, от того, что, то есть как бы в реальности существует всегда только одно положение вещей. Когда мы описываем траектории, да, вот рисуем график, вот это первая, вот это последняя точка, и мы его прочерчиваем, да, мы рисуем то, что существует только для нашей памяти. В реальности существует только всегда одно положение объекта, да. И получается, что любое физическое любое физическое описание незаметно использует как бы структуру нашей памяти для того, чтобы восстановить полноту физической реальности. Реальность устроена так, что здесь всегда один момент, одно положение, которое как бы вытесняет предыдущие, и их нет в бытии. В физическом бытии существует один момент. Поэтому строго такое объективное описание, оно должно было бы сводиться к тому, что мы описываем вот сиюминутное положение Вселенной и все, как одновременность, как говорит Берсу, одновременности, то есть одновременное положение всех явлений природы. А когда мы говорим, что нет, вот это явление развертывается во времени, да, и описываем временной процесс от первой до последней точки, тем самым как бы, это уже не объективное описание природы вне человека. Это описание природы, в которой есть человек, который с помощью памяти связывает все явления природы. Да? И получается, что нас нельзя изъять из природы, нашу память, потому что без этого природа предстанет совсем иначе, чем мы ее представляем в наших физических описаниях. Да? Ну и вот тогда как бы как должно строиться правильное тогда описание природы, которое не сводит ее до какой-то абстракции, да, и как бы тем самым не искажает до такой степени, что вот эта проблема взаимоотношения живой реальности, нашего опыта и этой абстракции станет как такой почти неразрешимой проблемой. Ну вот нужно какое-то промежуточное описание ввести, где в основании будет лежать тогда структура нашего сознания, структура нашей памяти. Ну вот Бергсон говорил, что прежде всего структуру нашей памяти мы должны описать. Ну вот его философия, вот его работа «Материя и память» — это и есть, собственно, об этом. Собственно, даже в названии работы это зафиксировано. Да? Вот есть материя, в которой есть один момент, который сменяется следующим, но преемственности между ними нету. Да? И есть, соответственно, память как некая структура, которая вот эту связанность вводит. Но эта структура — это человеческая структура, и, как бы, собственно, физика, математика ее описать не может. Да? Для этого требуется вот иная форма описания, но которая дает философия в форме метафизики. Да? Поэтому вот если ученые поймут вот эту проблему, да, и не будут строить ad-hoc гипотезы, такие вот ситуативные для того, чтобы привязать вот эту искусственную конструкцию, которую они называют как бы научной картиной мира и нашу реальность, да, а вот введут и признают необходимость этого промежуточного описания с помощью философии, тогда вот какая-то новая наука может возникнуть, в которой вот философия станет, по крайней мере, одним из слагаемых обязательных, если не базисом, да. Получается, что наука, которая существует без связи с философией, без опоры на вот эти метафизические конструкты, описывающие наше сознание, она просто невозможна. Да? Ну, и она и зашла в тупик, на мой взгляд, да? И на взгляд вот, как бы философов, которые анализируют эти процессы. Да? Ну вот то главное, что я хотел сказать. Если будут вопросы, я уточню. Спасибо. Спасибо большое, Игорь Иванович. Коллеги, вопросы, пожалуйста. Вот отец Сергей. Да, вот вы знаете, просто как ученый, значит, вот и с одной стороны, то есть вот, мне вот немножко, конечно, и вчера тоже был вот этот пафос обращения к ученым, да, ученый вот по-мусикатски сказал, что ученые там предали, да, значит, все. Значит, действительно, но вот действительно, как еще иначе было, ну, вот если на историю науки посмотреть, действительно, как иначе изучать природу, как не идти, как не строить сначала некоторые приблизительные модели, которые все более усложняются. То, что вы говорили, это все столетней давности, сейчас уже сложные системы, там теории теория хаоса и так далее, все более и более сложные, как бы, ну, вот рассматриваются, так сказать, картины, которые, ну, то есть квантовая механика — это 100 лет назад, Бергсон — 100 лет назад. Значит, вот у меня такой вопрос, значит, я сейчас к вопросу перехожу. Значит, вот все-таки цель науки была познать мир, ну, таким, так сказать, через такие простые, как бы, так сказать, вот применение простых моделей, все более и более их усложняя. Это привело, помимо всего прочего, к созданию технологий, при помощи которых мы сейчас, например, с вами общаемся, да, значит, вот на там, расстоянии полутора тысячи километров. Вот, то есть эффективность науки в этом смысле она доказана. Какова цель познания мира с точки зрения философии? Ну, эффективность науки доказывает только то, что если нас заменить компьютерами, да, они прекрасно будут жить с помощью технологий и общаться. Мы общаемся не с помощью технологий, я надеюсь, да. И вы уж, как священник, должны понимать, что духовная сфера, она, ну, совершенно не сводится к этим технологиям. Об этом речь, что наука вырезала из нашей действительности абсолютно формальную и для нашей духовной сферы совершенно незначительную часть и сделала из нее главное. И в этом кризис цивилизации, да, и то, что Бергсон это 100 лет назад говорил, и другие философы, это не делает эту истину устаревшей, да, этот кризис продолжается, и как раз то, что после Бергсона таких мыслителей больше не родилось, да, и по сути на Бергсоне закончилась история европейской философии, как раз и показывает, что вот эта тенденция, которую наука задала, да, сведение всего нашего богатого бытия вот к этому фрагменту, да, и к искусственному интеллекту, да, искусственный интеллект сейчас вот это культ почти, да, но так если реально современное общество считает, что вот сейчас будет создан искусственный интеллект, который реально смоделирует человеческое сознание, ну что это такое, как не абсолютный крах вообще человеческой цивилизации, да, какая-то формальная структура, которая, ну, вообще никакого отношения к нашему духу не имеет, да, претендует на то в сознании современных, уже не только ученых и политиков, на то, что это и есть человеческое сознание. Ну, вот это наглядный пример деградации, да, культуры, цивилизации. И это сделала наука, да, повторю, заменив богатый и живой мир, наполненный духовными смыслами, да, вот этой формальной, вот этими формальными структурами, которые совершенно не несут. Ну, я бы не сказал, что все-таки науку надо обвинять. Все-таки это движение, общее движение как бы человеческого духовного как бы, ну, развития или, наоборот, декаданса. Не знаю, как это правильно сказать. Действительно, как священник, я прекрасно понимаю, что отношение личности, то есть и само отношение, сама религия, это есть связь личности с личностью или с Богом Пресвятой Троицы, Святой Троице. Вот. Но, понимаете, вот, то есть, с этой точки зрения я все понимаю, но когда... Ну, что-то как ученым во мне вот противостает, когда вот начинают науку вот так обвинять. Понимаете, потому что ну, ученые, они же тоже личности, как понимаете. То есть и говорить, что развитие науки привело, все-таки мне кажется, что не развитие науки, а, наверное, какое-то общее движение духовное, так сказать, угасание духа, что ли, не знаю. Вот, и наука – это только в каком-то смысле побочное, что ли, явление. То есть это не ученые довели мир, вот, а это общая как бы духовная деградация человечества. Ну, извините, это, может, комментарий. Ну, здесь... Интересно, да. Да, я согласен с вами, да. И, ну, тогда, если вы такую острую тему затрагиваете, тогда я честно и отвечу. Конечно, наука – это только следствие более глобального процесса, это отказа человечества, конечно, от глубины религиозного постижения себя и мира, да, но это как бы это ошибка цивилизации, она связана, что сама религия оказалась недостойна этих задач, да. Моя последняя книга называется «Неискаженное христианство и его судьба в европейской истории», да. Я возвожу причину этого кризиса к тому, что христианство в истории, к сожалению, оказалось искаженным, да, то есть то великое учение, которое принес Христос, оно в церковной традиции, к сожалению, вот было подменено его ложной версией. И об этом как раз великие русские мыслители, писатели писали. Ну, Достоевский, прежде всего, конечно, у меня персонаж, который вот как бы несет это, то есть пытается дать это обновление религиозное. Но это другая тема, конечно. Но наука – это, конечно, следствие вот этой утраты подлинной связи с Богом, да, в истории европейской цивилизации. Да, пожалуйста. Спасибо большое за доклад. И мне очень интересна дискуссия, которая сейчас возникла. Можно ли, я просто прошу, так сказать, прокомментировать, да, такую реплику, можно ли говорить о том, что, по сути, наука обеспечила некий прогресс технологий, но прогресс технологий может не означать прогресса науки как таковой. Она могла сама зайти в тупик, и из этого тупика просто выходит как бы через прогресс технологий. При всем при этом мы еще видим не только, возможно, видим не только тупик науки, но мы действительно видим тупик человека, который, обеспечивая себе прогресс технологий, не может обеспечить себе прогресс ни в какой другой сфере. То есть он сам не прогрессирует, он сам не совершенствуется, и очень часто он просто собственное совершенствование заменяет совершенствованием технологий. То есть вот это путь Каина, вообще говоря, если так вот по Ветхому Завету смотреть, да? Если можно как-то прокомментировать. Да, совершенно верно. Да. Нет, я, во-первых, двумя руками за то, что вы сказали. И, в общем-то, это ровно то, что я имел в виду вот в этой реплике уже после доклада. Да? Ну, только могу добавить, что, конечно, вот если говорить о философской концепции человека, то в 20 веке ведь самая главная идея, которая была выдвинута, это все-таки не противопоставление духа и материи, да, а единство духа и материи в нас. Да. И поэтому вот это акцент на технологии, по сути, это акцент на материю нашего бытия. Да. И вот этот культ материи, культ технологии означает как раз радикальное отделение духа. Да, вот дух есть, даже признают, но он как бы вне этой технологии. То есть технология принципиально вытесняет. Она культивирует как бы работу с материей, так можно в общем виде сказать, без того, чтобы в ней увидеть духовные смыслы. И, конечно, если цивилизация по этому пути пошла, то сама материя, она вот теперь существует как бы и бездуховно, да, вот эта чудовищная техническая цивилизация, которую мы создали, да, во главе с там, с ядерным оружием. Конечно, это вот абсолютно бездуховная материя культивированная, да. А развитие даже технологий должно было бы быть таким, чтобы вот это духовное начало, которое наше сознание привносит в мир, да, оно постоянно на всех этапах развития самой вот этой технологичности работы с материей существовало. То есть, возможно, такую можно футуристическую гипотезу выдвинуть, нужно новые технологии начать разрабатывать, где вот это духовное содержание, оно постоянно присутствует и зримо определяет структуры, да, а не просто существует как бы вне его. Да. Означает ли это, что если мы хотим создавать новые технологии, ну и новый взгляд на вещи, которые, ну, стал бы более адекватным, чем тот, который сейчас существует, что нам необходима и разработка новых форм, новых операций сознания, новых мыслительных операций. То есть те, которые, ну, в принципе, потенциально у нас присутствуют, но тем не менее не получили выражения ни в каких языковых моделях, в знаковых моделях и все остальное. Можно ли говорить о том, что это мы можем поставить такую задачу перед собой? Да, это, кстати, очень интересный вопрос. Я сразу могу вот гениальный совершенно пример привести из философии Бергсона. Да, в своей последней книге «Два источника морали и религии», это 20-е годы 20 века, он в конце там совсем такие уже почти безумные вещи говорит, ну, для ученого, да, хотя эта книга предназначена для ученого, она вполне такой конкретно научный смысл имеет, научно-философский, да. Он как раз говорит о том, что если мы до конца правильно поймем себя и свое место в мире, мы, конечно, должны в конце концов такие ключевые вещи из своего существования понять. Ну, у него время очень важно, но время — это наша, с другой стороны, смертность, да, ведь наша ограниченность во времени. Конечно, с точки зрения вот той философии, которую Бергсон развивает, мы бессмертные существа. И он говорит, мы должны научиться бессмертие экспериментально изучать. Такой даже у него тезис в конце появляется. То есть вот, если хотите, какая-то наука, то есть наука в той форме, о которой я говорю, вот такой как бы более правильной, которая слита с пониманием нашего сознания метафизическим, конечно, она должна вводить буквально в технологии такие вещи, как, например, бессмертие, но я бы от себя добавил и мистика, но у него и понятие мистика есть. У него великие мистики — это есть люди, которые определяют историю, да, вот, и он там указывает некоторые имена, там, да, конечно, и Христа там, в том числе, да, но не только его. Да. Так вот, такие вещи, как мистика и бессмертие, должны стать технологичными. Да. Но это совсем безумно выглядит в сообществе ученых, Ну вот, поверьте, Бергсон хорошо знает науку и дает это, эти определения достаточно технологично. То же самое я могу добавить по поводу мистики, потому что вся русская философия, это особенно, например, Владимир Соловьев, да, ну это вершина русской философии, самый системный философ, рационалист в принципе. И тем не менее он говорит, подлинная философия, да, которая правильно описывает мир и человека, конечно, она должна включать элемент мистики. Что имеется в виду? А имеется в виду, тут надо понимать только слово «мистика» правильно, рационально, как бы, да, философски, не просто там какие-то оккультные вещи, а понимание того, что если наше сознание включено в структуру реальности, да, то тогда законы реальности, они для него не являются абсолютным. Игорь Иванович, мы перестали вас видеть и слышать, к сожалению. Да, коллеги, и, наверное, мы перейдем тогда к следующему докладу, потому что, да, доклад был очень интересный, но нам нужно двигаться дальше. И к аудитории небольшая просьба, перед тем, как задаете вопрос, называйте свое имя, отчество, фамилию, да, чтобы докладчик тоже знал, кто ему задает вопрос. Я просто не всех здесь в аудитории тоже знаю, не могу вас назвать по имени, отчеству. Перейдем к следующему докладу. Никита Кириллович Синдюков с заявленной темой, отличной от той, что в программе. Славянофильство и позитивизм. Органическое как метафизическое. Никита Кириллович, пожалуйста. Да. Добрый день. Доброе утро, коллеги. Я прошу прощения, что несколько видоизменил тему. На самом деле она не противоречит то, что обозначено изначально, а именно Владимир Соловьев, о союзе религии и науки, просто решил ее несколько расширить, потому что в данном случае я Соловьева рассматриваю как человека, который продолжает традицию славянофильства, по крайней мере, в части диалога науки, религии и философии. Ну, наверное, прежде чем перейду к основной части. Сколько, 15 минут у меня? Да, прежде чем перейду к основной части, хотел заметить, что часто славянофильство воспринимают как такую наследницу немецкого идеализма, критика где-то, да, где-то традицию, которая развивает идеи. Но вот за этим таким онемечиванием, что ли, русской интеллектуальной традиции упускается из виду, что были вообще-то и другие влияния, в частности, на славянофильство, на Хомякова, прежде всего, достаточно сильно, напрямую или опосредованно повлиял позитивизм, либо позитивистское такое отношение к реальности. Ну, как именно это выглядит, я чуть позже скажу. Я просто хотел сначала подчеркнуть, что вот такое конвенциональное понимание славянофильства как просто такого немецкого романтизма на русской почве все-таки не совсем верно или нуждается в нюансировании. Ну, прежде всего, кратко напомнить принцип позитивизма. Вообще у меня доклад несколько, может быть, противоречит, ну или с другой стороны несколько вот заходит по отношению к тому, о чем мы говорили ранее, потому что мы говорили о том, как философия должна помогать, диктовать, определять науку. А я сегодня хотел бы поговорить о том, как наука помогла философии, да, и как какие-то принципы, ну, прежде всего, из естественных наук, на которые ориентирован позитивизм, определенным образом повлияли на русскую интеллектуальную традицию. Так вот, принцип позитивизма, я напомню, я беру тут двух таких видных позитивистов ранних, это Конт и Спенсер. Конт, вот самый, если вот его позитивизм заключить в самую-самую емкую формулу, это описывать, а не объяснять. Тем самым постулируется отказ от метафизических притязаний, от поиска первопричин, которые очевидным образом не могут быть зафиксированы в опыте, в наблюдении. Да, я не могу увидеть творение мира, я не могу обратиться к перводвигателю чисто опытно. Да, это всегда интеллектуальная конструкция, соответственно, оставляющая огромное пространство для произвола. Да, она не ориентирована на что-то четкое, твердое и эмпирически проверяемое. Вот. И вот этот довольно как бы тривиальный довод, выражает Конт в формуле «описывать, а не объяснять». Да? Мы должны заниматься исключительным описанием, дескрипцией реальности, чтобы не вводить в свой разум какие-то вот метафизические или религиозные иллюзии. Но очень интересно, что... вот у самого Конта на самом-то деле, если мы посмотрим на его работу, где, собственно, выводится вот тот самый знаменитый закон трех стадий, да, теологическое, метафизическое и позитивное, содержится, например, такое описание позитивной стадии. Вот, да, вот, то есть вот то, что вот описывать, а не объяснять, это такая конвенциональная формула, которой чаще всего описывается позитивизм. Но вот что говорит сам Конт. Внимание, цитата. «Объяснение фактов, приведенное к его действительным пределам, является отныне только установление связи между различными частными явлениями и некоторыми общими фактами, число которых уменьшается все более и более по мере прогресса науки». Ну, вот первое, на что хотел обратить внимание, объяснение присутствует, да, просто оно приводится к действительным пределам. Ну, это такой кантовский, на самом деле, тезис, да, что мы должны как бы усмирить свой разум и ввести его в известные пределы, но отнюдь не отказывать в объяснительных началах. И далее, вот крайне вот это интересно, что, что такое объяснение? Установление связи, да, вот это такой индуктивный метод, мы собираем частные факты и возводим их к более общим принципам, общим фактам. Вот самое интересное, а что такое общие факты? Что, с каким общим фактом мы должны возводить эти частные явления? Конт ничего об этом не говорит, да, просто некие общие факты, который уменьшается все более и более по мере прогресса науки. Ну, если, да, а дальше он начинает говорить о чем? О социальной физике. А что такое социальная физика? Это социология. А что такое социология у Конта? Социология у Конта – это идеология. Да, это идеология науки, культ человечества. Известно, что он под конец своей жизни хотел утвердить храм человечества, жрецами которого будут ученые. И, судя по всему, вот эти более общие, частные факты, более общие факты, который уменьшается по мере прогресса науки, это такие просветительские требования, да, разумности, наблюдения, опыта, чье неприкосновенность охраняют вот те самые жрецы от науки. Да, то есть Конт сам не выдерживает в конечном итоге свой принцип позитивизма вот такого исключительного упора на частное, понимая, что если упираться исключительно на частное, мы никогда не придем к общим выводам, соответственно, сам позитивизм, как в конечном итоге доктрина, претендующая на какую-то метафизику, Соловьев хорошо показывает, претерпит крах, если она не будет охраняться со стороны вот этих жрецов науки. Что говорит Спенсер? Спенсер, да, английский философ, он экономист, он чуть более адекватен в своих претензиях, и он просто-напросто делит, воспроизводит кантовское в сущности свое учение, да, феномены, ноумены, вещи в себе, вещи для нас. Он говорит, что есть два рода учения. Учение о познаваемом, то есть о всем том, что подвергается наблюдению, да, подвергается эмпирической фиксации. Например, эволюция. Есть нечто познаваемое, мы можем эмпирически эволюцию зафиксировать. Хотя там происходит определенное диалектическое развитие, да, что тоже диалектика на опыте довольно трудно проверяется. Но есть самое интересное непознаваемое. Да, что такое непознаваемое? И Спенсер воспроизводит кантовские антиномии, да, что вот делимость или неделимость материи, бесконечность или конечность пространства, ну, там, да, время или вечность, можно сказать, что это там, отсутствие или присутствие Бога, потому что такое Бог, как не вечность. Вот. И он говорит, что вот это все непознаваемо, разум наш это объять не может. При этом, опять же, воспроизводя тезис Канта, это является абсолютным фундаментом наших изысканий в области познаваемого. Да? Мы просто должны принять это как данность, мы должны принять это на веру, да, что вот есть материя, есть определенный род пространства, есть определенное течение времени. И если мы примем это на веру, как некоторую аксиому, дальше мы можем нормально по ученой траектории двигаться. Вот крайне интересно дальше, как Хомяков работает, ну, не с тезисами Спенсера и Конта, я просто хотел показать их проблематичность, сколько с, вообще с общим призывом времени ориентироваться в познании о человеке, о духе, о Боге на естественные науки. Ну, особенно, мне кажется, актуальная цитата будет, да, для места, в котором мы проводим наши беседы. Вот это его цитата из знаменитого труда «Семирамида», где он описывает ход всеобщей истории, где он, собственно, предлагает применить методы естественных наук для описания истории, хода развития человечества и народов. Я процитирую. Никто еще, кажется, не попал на весьма простую мысль приложить к истории человечества ход геологический. Вглядитесь в наслоение племен, в их разрывы, в их вкрапления в друг друга, скопление или органическое сращение, и, вероятно, вы разрешите неожиданно большую часть исторических загадок. Да? То есть что на самом деле говорит Хомяков? Говорит он очень простую вещь. Мы рассматривали историю исключительно с точки зрения таких рациональных абстракций. Да? На основании этого мы выводили представление об общей судьбе человечества, вообще о человечестве как таковом, да, то, что, ну, он в основном, конечно, критикует просветительство, что вот есть какой-то общий ход прогресса, и, соответственно, есть народы, которые не очень прогрессивны, их надо дотянуть до прогресса, а есть суперпрогрессивные, типа Франции. И все человечество, в принципе, развивается по одним и тем же законам, принципам, да, никакой принципиальной дифференциации между ними нет. А когда она есть, то это просто-напросто, ну, какая-то, да, поправка на вот некоторое варварство. Интересно, кстати, этот принцип проявляется, немножко в сторону отойду, есть такой исследователь современный, Инглхарт, кажется, его зовут. Он автор такого тотального всемирного исследования человеческих ценностей, в рамках которого он приходит к выводу, что, собственно, все человечество прогрессирует в сторону индивидуализма. Потому что традиция – это что такое? Традиция – это спутник народа, в котором необходимо выживать. Да? Вот как только народы справляются с необходимостью выживания, да, она и отпадает большая часть традиции. То есть семья... Да, религия, некоторые общности, государства, и человечество все больше, больше, больше приходит к индивидуальности, к ценности самовыражения. Да, и вот Инглхарт говорит, что в принципе все человечество так работает, но есть определенные народы, у которых надо делать скидку на их географическое положение, на их там какие-то исторические проблемы, но и это сгладится, все равно все придут к царству либеральной демократии. Вот, ну и вот он это выводит как в качестве гипотезы, и его там 30-летние исследования развития ценностей это подтверждает. Ну вот, да, Хомяков вот с такого рода просветительским сущностью своим взглядом спорит, да, говорит, что ничего подобного, что человечество не подобно какой-то единой абстрактной линии, оно подобно вот этим геологическим наслоениям, которые очень сильно разнятся друг от друга, и описывать их некоторой единой меркой, единой шкалой просто-напросто невозможно. Да, это от нас требует здравый смысл и естественная наука. Ну, и я здесь это обозначил как противоречие стадиального цивилизационного подхода, который как раз стадиальное – это нечто, что относится к такому сугубому рационализму, панлогизму, как обозначал Хомяков теорию Гегеля, что-то совершенно оторванное от жизни, короче говоря. А цивилизационный подход, он ориентирован на естественные науки, которые занимаются именно жизнью, жизнью не иссушенной, сугубо рациональным познанием, познанием, оторванным от действительности. И если мы посмотрим на реальность, как бы синтезируя рациональное и опытное, то мы придем к цивилизационному подходу, мы придем к признанию того, что каждая цивилизация развивается исходя из собственных законов, а не из тех законов, которые установились там в мозговом центре просвещения в Париже, да, усилиями энциклопедистов. И вот здесь крайне интересно, да, вот Хомяков постоянно ссылается на метафору органики, он говорит, что вот есть такая механика, это произведение рационального ума, она все иссушает, все делает одномерным, плоским, все подчиняет диктату разума, да, она убирает из мира краски и делает его вот черно-белым. А есть органика, органика, она живая, она не может быть охвачена до конца разумом, она всегда, ну, как вот Бог не может быть постижен разумом, да, Бог всегда выше нашего разума, это абсолютное требование теологии. Так и органика, так и живая жизнь, она всегда больше наших возможностей осмысления. Мы должны ее осмысливать, но мы не должны подчинять нашим возможностям осмысления жизнь, так же, как мы не должны подчинять нашим возможностям осмысления Бога. И здесь парадоксальным образом органика, природа, жизнь, живое оказывается таким, ну, не то что синонимом метафизики, но что-то очень близким ему, да, потому что оно отвечает за некоторое вечное и непостижимое, да, за то, что определяет любой познавательный ход. Жизнь должна определять наше познание, а не наше познание жизнь. Да, то есть органика – это, собственно, то, что в парадоксальном смысле, то, что выходит за пределы природы как рационально фиксируемой реальности. Да, органика – это то, что трансцендирует над нашими познавательными способностями, и то, что приводит нас к совершенно другим результатам, нежели те, которые приводили, к которым приходила Европа в своих попытках описать реальность. Ну и вот крайне интересно, да, что позитивное знание Хомяков уравнивает с живознанием. А что такое живознание? Живознание строится из трех составных частей, трех этапов. Первая часть – это просто-напросто доверие к внешнему миру. Вот какая установка западного рационализма? Сомневаться. Да, во всем нужно сомневаться в своих чувствах, нужно сомневаться в своих данных эмпирического опыта, нужно сомневаться в существовании Бога, все должно подвергаться сомнению. Единственное, в чем я не сомневаюсь, это в себе, в субъекте, да, в существовании субъекта. Хомяков говорит, что это ложная установка, она ведет к очень большим опасностям. Например, в конечном итоге она ведет к отрицанию внешнего мира. Либо метафизическому отрицанию, да, внешний мир – это проекция моего мышления, соответственно, он должен быть подчинен принципу моего мышления, либо к этическому отрицанию, внешний мир устроен плохо, да, давайте-ка я его переделаю под себя, так, как мне кажется, нужно, исходя из моих установок на справедливость. Вот, Хомяков говорит, что это неверно, так быть не должно, и первое, что мы должны в рамках научного знания сделать, это довериться миру, что вот тот мир, как мы его видим, более-менее адекватен, более-менее существует. Почему? Потому что это доверие Богу. Да, доверие Богу, который создал этот мир, дал нам определенные органы чувств, которые воспринимают этот мир так, как воспринимают. И это не злой Бог, он не хотел нас обмануть. Это не демиург, который там хочет нас как-то иллюзию наложить. Это просто это хороший, добрый Бог, который сделал хороший, добрый мир, дал нам хорошие, добрые способы его познания. И не надо тут постоянно искать какие-то гностические уловки и обманки. Ну, здесь, на самом деле, Хомяков, сам того не зная, воспроизводит во многом тезисы схоластики, да, апостола Фомы, ой, апостола Фомы, господи, Фомы Аквинского, как вот, например, Честертон в эссе о Фоме Аквинском пишет, что его философия требует только одной предпосылки – внешний мир существует. Вот то, что я вижу за окном, это реальность. Все, исходя из этого, его философия дальше абсолютно логически вытекает и развивается. Вот то же самое требует Хомяков. Единственная предпосылка – внешний мир существует. Дальше уже выходит и признание существования Бога, и признание познаваемости этой реальности, и признание живой жизни, ну и все эти прекрасные вещи, о которых нам говорит христианство. Нам только внешний мир нужно признать, и все. Дальше из этого можно прийти к совершенно чудесной, прекрасной картине мира. Ну вот что еще интересное. Я, судя по таймеру, только о Хомякове успею рассказать. Да, вот что еще интересное. Да, помимо веры должна быть еще и воля. Почему? Потому что воля, она есть такой способ остановить дурную бесконечность индукции. Ну, вот Игорь Иванович упоминал, да, про вот эту падающую звезду, и, дескать, как мы охватываем весь процесс падения звезды в своем разуме? С помощью памяти. А Хомяков говорит, с помощью воли. И он приводит похожий пример с выстрелом из ружья. Вот он говорит, я стреляю из ружья. Как мне описать этот процесс? Да, мне нужно учитывать бесконечное в сущности количество материальных факторов. Да, вес ружья, свою дрожь своей руки, да, тембр ее дрожи, вес пули, направление ветра, влажность воздуха, там, движение планеты. Все огромное количество факторов, которые в сущности учесть просто невозможно. Это будет бесконечность факторов, если мне вот докапываться вот индуктивный метод возводить в абсолют. И как мне прервать вот эту цепочку бесконечного количества факторов? Волей. Я просто волевым усилием, то есть своей некоторой интуицией естественного разума, интуицией здравого смысла должен остановить и сказать, вот этого набора фактов недостаточно, чтобы прийти к какому-то более общему выводу. Да, то есть индукция, она сама по себе ведет только просто-напросто к абсурду, к дурной бесконечности. И единственный способ ее остановить – это волевое усилие со стороны субъекта. А субъект должен волевым образом утвердить, что здесь оканчивается сбор фактов и приходится более общий вывод. Ну, в сущности, это тот же самый ход, который предлагает Аристотель, когда говорит, что нам нужно утвердить некоторое первоначало для того, чтобы не утонуть в дурной бесконечности, вот отхода все дальше, дальше, дальше, куда-то туда, по цепочке причин следствий, которые никогда не остановимы. Ну, да, наверное, вот у меня время закончилось. Я два слова просто скажу о Данилевском, а Соловьева уже касаться не буду. Данилевский, вот крайне интересно, да, вот его цивилизационная теория, о которой сегодня так много говорят, она, собственно, основана на естественных науках. Данилевский тесно общался с немецким, русским ученым немецкого происхождения Бером, который, в свою очередь, являлся наследником немецкого такого синтеза идеализма и естественных наук. И, собственно, это именно вот тезис немецкой естественной науки был о том, что мы должны описывать естественную реальность, учитывая индивидуальность разных естественных феноменов, да, не пытаться возводить их к некоторым абстрактным прокрустовым ложам абстракции, да, общих суждений, а учитывать индивидуальность. Ну, Данилевский это перекладывает на цивилизационную теорию, говоря, что мы должны изучать историю не общо, не историю человечества как такового, потому что это предполагало бы абсурдное постановление себя на позицию человечества. Да? На позицию человечества себя может поставить только Бог, как что-то, что существует над человечеством. Мы всегда исходим из конкретной позиции своего народа и мыслим, исходя из ценностей, аксиологии, установок, традиций этого народа. Когда мы пытаемся встать на позицию человечества, мы просто подменяем на меньшее больше. Мы претендуем... больше-меньше, да, мы претендуем на, собственно, божественную позицию, что абсурдно и невозможно, что в конечном счете является святотатством. Поэтому при описании истории мы должны учитывать индивидуальность, индивидуальную траекторию развития каждого народа. Поэтому он критикует, например, членение истории классической европейской, да, на Грецию, Средневековье, Новое время, потому что оно неадекватно и описывает ход развития только одной романо-германской цивилизации, да, для описания России совершенно не подходит. Ну и все сопутствующие выводы из такого вот этого стадиального единоисторического подхода, который работает только в абстракциях, в математике, но, ну, математикообразных способов мышления, но не работает, когда мы касаемся жизни. А в жизни нам нужно все-таки больше учитывать и индуктивный, частный материал. Ну и вот, да, завершая, собственно, у нас одна из задач, вот как Солнце Север ставит, создание русской науки. Крайне интересно, Данилевский определяет, да, вот он говорит, что, дескать, критикует, что наука, она вне национальная, у нее не может быть национального измерения. Это все, как бы, такие вещи, ну, не то что вымышленные, но немножко кабинетные, да, потому что наука всегда национальна, хочется того или нет. Реальность, она говорит о другом. Да, о том, что вот разные народы оказывают предпочтение, во-первых, разным отраслям знания, что уже накладывает определенный окрас на те научные изыскания, которые они проводят, что у разных народов есть разные таланты, разные предпочтения, разные эстетические вкусы, которые тоже накладывают отпечаток на их научные изыскания, да, и что, собственно, это Бог, да, никто иной, как Бог определил разным народам, имеет разные субъективные индивидуальные особенности. Когда мы спорим с этим божественным предустановлением, ну, да, вернее, спорим с национальностью науки, мы в конечном итоге спорим с Богом, который каждому народу определил свой талант, так же, как он определил, как Святой Дух определяет дар каждому человеку отдельный. Вот. И он в качестве примера вот такого конкретного приводит математику. Дескать, вот посмотрите, математика, она же не может быть вообще национальной, что за бред? Ну нет, ничего подобного, говорит он. У греков математика – это что? Это геометрия. Почему? Потому что греки мыслят образно, им важно представлять, визуально изображать те математические абстракции, которыми они оперируют. А как мыслит романо-германская цивилизация? Абстрактно, аналитично. Да? У них они математику приравнивают к алгебре, и у них… Это все скорее работает дискретным образом. Это два совершенно разных образа математики. Они могут встречаться, соглашаться, соединяться, но это два разных образа математики, которые исходят из двух разных наклонностей разных народов, разных цивилизаций. Ну, о русской науке он говорит только мельком и не выводит какие-то конкретные ее черты, но, тем не менее, мне кажется, пример хорошо работающий. Ну, да, о Соловьеве говорить уже не буду, времени нет, остановлюсь только вот на этой его цитате. Спасибо большое. Спасибо, Никита Кириллович. Пожалуйста, вопрос. Можно вопрос задать, да? Да, Владимир Николаевич. Слышно меня, да? Да, мы вас слышим. Уважаемый Владимир Константинович, спасибо за очень интересный доклад. Но у меня вот такое замечание. Хомяков, конечно, великое имя для русской культуры, но вот этот органицизм, хорош, когда, так сказать, применяется, может быть, в каких-то научных областях, но насколько это адекватно в понимании отношения человека с Богом? Потому что этот путь есть, вообще говоря, путь, вот жалко вы о Соловьеве, конечно, не говорили, это есть путь к идее Бога человечества, к тому, что сама история, это не есть не свободная встреча свободного человека с Богом, а это есть некий богочеловеческий процесс, понимаете? Вот. Я думаю, что как раз вот это вот неверно. Ну, я бы ответил цитатой из Александра Сергеевича: «Ум ищет божества, а сердце не находит». Вот конечное признание о существовании или несуществовании Бога в рамках индивидуальной жизни происходит на уровне сердца, на уровне вот такого, собственно, живого, естественного, органического отношения мира, на уровне интуиции, да, которая не поверяется рациональными критериями и мерками. А ум, он может только подкидывать аргументы в пользу или против, но конечное решение всегда стоит за сердцем. И как мне представляется, Хомяков здесь, вот когда он говорит об естественно научности, об учитывании частностей, об необходимости опытного наблюдения, он говорит в том числе и о наблюдении за собственным сердцем. Это бесспорно, конечно, все, но, понимаете, все-таки сфера отношений с Богом, она связана со свободой. И здесь все время, так сказать, непредсказуемость, и никакого органицизма на самом деле нет. В этом и была, вообще говоря, ошибка Соловьева и там всякой софиологии и так далее. Так мне кажется. Мы перейдем. Спасибо большое за вопрос. Мы перейдем к следующему докладу. У нас регламент. Да. Владимир Николаевич, дальше ваш доклад «Наука и религия. Невозможность синтеза, возможность коррекции». А, вот мой доклад, да? Хорошо. Владимир Николаевич, а будьте любезны камеру немножко наклонить, чтобы мы видели... Да, пожалуйста, вот. О, спасибо большое. Большое спасибо за приглашение на вашу прекрасную... Просто по-другому не могу сказать. Вот послушал немножко конференцию. Очень жалею то, что не смог присутствовать очно. Вот заболел. Вот. Религия и наука. Невозможность синтез, возможность коррекции. Говорю, у нас секция называется «Наука и философия», но вы видите, сразу, как говорится, тема религии тоже... вошла здесь в обсуждение, и это совершенно, конечно, не случайно. Но я бы хотел все-таки сначала несколько отграничить науку от религии. Нередко встречаешься, особенно на площадках вот рождественских чтений, в которых 130 лет, так сказать, участвую, с энтузиастами, которые говорят о синтезе науки и религии. Так вот, наука и религия – это совершенно различные вещи, отличаются они принципиально. По слову Галилея, Бог дал человеку две книги. Одна книга есть Писание, написанное человеческими языками, а другая – это книга природы, написанная, как он считал, на языке математики, и как он пытался это безуспешно доказать. Тем не менее, традиция научная утвердила эту идею, и язык естествознания сегодня у нас есть язык математики. Первая книга Писание обращена к человеку. «Сын мой, дай... сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои». Притча Соломона, 23 глава, говорит Бог в Писании. Язык этой книги – это язык личностных отношений. Вера, верность, любовь, понимание, жертва, чудо, заповеди, аскеза и так далее. Таков язык Библии. Но в математическом языке науки нет ни любви, ни жертвы, ни чуда, ни заповеди, если говорить строго, а не суесловить. Более того, сам язык математики связан с традицией платонизма и неоплатонизма. Алексей Федорович Лочев очень хорошо показал, что представление о духовности платонизма есть романтическое преувеличение. В платонизме нет личности, и боги платонизма – суть просто числа. В очерках античного символизма и мифологии Лосев пишет: «Итак, идеальный мир Платона вовсе не так уж идеален, как это обыкновенно думают. В глубочайшей своей сущности он еще и телесен. А это, по вышеописанной диалектической необходимости, приводит к тому, что чистая идеальность превращается в более абстрактную и формальную, то есть более пустую идею, в общую сущность, а тело теряет свою теплоту и жизненность». И греческие боги, боги Платона, суть индивидуализации этого общего, этого формального, этого не уходящего в бездну чистого духа. Платон сам говорит, что в идеальном мире ум зрит справедливость в себе, знание в себе и так далее. Боги при всей своей одухотворенности, индивидуальности и живости суть не больше, как эти общие идейные сущности, данные в сфере чисто духовной, но по содержанию выраженные не как дух, но как мрамор. Изваяние. Таким образом, обычная спиритуализация и чрезмерная идеализация Платона основана на игнорировании античного стиля, свойственного изучаемому здесь платонизму. Конец цитаты. Христианский философ Лосев настойчиво подчеркивал, что платонизм не знает личности, что боги платонизма – суть числа, и что в платонизме побеждает, как он писал, отвлеченный математизм божественного мира, и локализация мистического экстаза в голове, конец цитаты. Главным во всем этом было принципиальное отсутствие идеи трансцендентного и апофатического восприятия его. Не случайно церковь, несколько раз она анафематствовала платонизм. Да, платоновские числа – суть некоторой духовной сущности, но у них нет самосознания, они не есть личности, они есть холодные статуарности. Научное стремление понять природу есть желание понять ее как сложную математическую структуру. Пусть организм, но не личность, не личное послание, не персоналистически. Христианское же понимание природы другое. Природа есть Божьи письмена, Божье послание человеку от лица к лицу. В этом состоит принципиальная разница, одно несводимо к другому. Здесь можно вспомнить знаменитые строки нашего замечательного поэта. «Не то, что мните вы природу, ни слепок, ни бездушный лик. В ней есть душа, в ней есть свобода, в ней есть любовь, в ней есть язык». Невозможен синтез науки и религии. И опять, вспоминая нашего великого поэта, мы скажем: «В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань. Забылся я неосторожно, теперь плачу безумством дань». Эта ограниченность математического описания природы сказывается в неудачах математического объяснения принципиальных феноменов. Сознание, проблемы искусственного интеллекта, все с этим связаны, и жизни вообще, в принципе. Если же говорить о науке и философии, к чему побеждает само название нашей секции, то они никогда и не были очень сильно разделены. Всякое углубление научного обсуждения какой-то проблемы сплошь и рядом приводит к обсуждению методологии науки, а следовательно, философских оснований науки. В этом смысле возможна коррекция математической парадигмы с помощью философско-религиозных представлений о природе. Здесь, по моему мнению, очень важна идея священника Павла Флоренского о водоразделах мысли. Что такое водораздел вообще? Водораздел – это горный хребет, с которого реки текут в одну или в другую сторону от Христа. Источники этих рек расположены очень высоко. Это или ледники, или ключи. Во всяком случае, что-то более близкое к небу, чем те долины, по которым растекаются в дальнейшем реки. Аналогичные течения научной мысли исходят от каких-то духовных вершин, что здесь означает определенные метафизические и религиозные представления. Решая те или иные научные задачи, ученый должен ясно представлять эти горние источники мысли, из которых исходит его научная парадигма, понимать их специфику, силу и границы, и при необходимости изменять эту исходную метафизическую установку. Это и есть задача философии и религии. Ученый здесь должен быть одновременно и философом. Например, все так называемые законы сохранения, в особенности закон сохранения энергии и закон сохранения материи, суть вполне определенные выражения деистической метафизики. Бог не вмешивается в свое творение, но эта метафизическая позиция, хотя и столь устойчивая в истории новой европейской науки, отнюдь не обязательна и уж совсем не православна. Другим примером является парадигма современных информационных технологий, которая по определению не допускает свободы. Программа делает только то, что ей предписано, абсолютный детерминизм, и поэтому надеяться смоделировать человеческий интеллект в рамках информационных технологий – бесплодное и достаточно наивное стремление. Для понимания работы сознания скорее подходят методы не столько логики, сколько феноменологии. Эти определяющие метафизические предпосылки научных программ, научных теорий носят обычно не просто философский характер, но и философско-религиозный. То есть они связаны с определенной верой ученого, и приобщение этой вере носит характер некой квазирелигиозной инициации. Осознать эту веру, эксплицировать ее, увидеть ее границы – одна из важнейших задач исследователей. К примеру, Лейбниц в числе своих главных так называемых архитектонических принципов природы, которые управляют всем универсумом, считал закон непрерывности. Все в мире должно изменяться непрерывно для того, чтобы не нарушался фундаментальный закон достаточного основания, для того, чтобы в бытии не было никаких необъяснимых пустот и зияний. А уже в 20 веке, например, отец Павел Флоренский, так же, как и его учитель-математик Бугаев, считали, что фундаментальным законом природы является закон разрывности, дискретности, что отчасти и стало актуальным в открытых 20-х годах новой физической дисциплины квантовой механики. Осознание, вот эта вот связь научных положений с метафизическими предпосылками, она справедлива не только в естествознании. Это очень хорошо можно продемонстрировать также на истории философии. Здесь тоже различные философемы принципиальные, кантианство, так сказать, или картезианство, они есть не просто некоторые чисто умственные конструкции, а некоторые своеобразные квазирелигиозные инициации. Ну, об этом я писал в разных статьях, так сказать, не раз. Осознание связи науки с ее метафизическими корнями должно стать традиционным школьным пониманием природы научного знания. Наука, естествознание не есть никогда просто совокупность научных теорий, висящих в воздухе. Она есть всегда соединение эксплицитного опытного знания с верованием человека и тем самым соединение знания и философии. И в связи с таким пониманием из всего этого вырастает принципиальный вопрос. А какова же истинная метафизика, дающая истинное знание? Какова истинная вера, которая позволила бы нам построить истинную науку? И тем самым мы переходим здесь в сферу богословия, в область религии. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Владимир Николаевич, за обстоятельный доклад. Желаем вам выздоровления скорейшего. Пожалуйста, вопросы из зала. Владимир Николаевич, хотел бы вас просто поблагодарить вас за ваше участие. Очень жаль, что вы не смогли к нам приехать. Это отец Сергей Кривович. Я понял, да. Спасибо, Господи, отец Сергей. Владимир Николаевич, очень приятно было слушать ваш доклад. Меня зовут Сафонов Андрей Анатольевич. Да, я давно интересуюсь творчеством Павла Флоренского. И вот ваш тезис: синтез науки и религии невозможен. А как вы думаете, цельное мировоззрение будущего Павла Флоренского, о котором он неоднократно говорил, не должно ли стать тем самым искомым синтезом науки и веры? Ну, отец Павел Флоренский, опять я говорю, что это все великие имена для нашей культуры, в особенности отец Павел, который многих вот из интеллигентных людей, многих ученых в 20 веке привел к вере, в том числе и меня привел, так сказать, к вере, вот, к церкви. Вот. Но, тем не менее, так сказать, и у него были многие положения, с которыми, к которым можно отнестись достаточно критически. Вот. Поэтому вот это вот цельное мировоззрение, соединение науки и религии, мне кажется, это достаточно утопическая вещь. Вот. Ну, вот по тем соображениям, по которым вот я сказал. И причем многие из этих соображений, аргументов к этому, они взяты из наследия самого же отца Павла Флоренского. Поэтому, понимаете, личность, вот она так устроена, что она может соединять совершенно противоречивые вещи, так сказать, а потом потомки, так сказать, разбираются и говорят, что вообще говоря, это вот не так. Вот. Я думаю, что это, в общем, некоторая, так сказать, утопия. Вот наука, по моему мнению, несмотря на такое, так сказать, большое значение ее в нашей цивилизации, вся наша цивилизация построена на науке, вот, она есть некоторое такое достаточно партикулярное явление, вы знаете, в истории. Вот. И по сравнению вот с познанием истины, то есть познание Бога, вот, так сказать, по сравнению с основной как бы красной нитью истории взаимоотношения человека и Бога, это есть некоторые частные, партикулярные вещи, если не сказать, так сказать, хочется на языке круче сказать, еретическая вещь. Это здесь можно многое объяснить в этом плане. И, в частности, аргументами к этому служит то, что вот наука наша, хорошо говорилось очень в первом докладе, понимаете, создает вторую природу, понимаете, отъединяет по существу нас от той природы, которую создал Бог, то есть по существу от вот этого Lebenswelt, всего, так сказать, в котором Бог предопределил жить человеку, вот, и создает, так сказать, проблемы совершенно тупиковые, связанные с искусственным интеллектом и ведущие, вообще говоря, к вырождению человечества. Вот. Так что здесь многое можно сказать. Поэтому нужно ли так соединять науку и религию? Другое дело, вот что в моем заголовке там сказано, что если, поскольку мы, как говорится, вынуждены оперировать с наукой, и это есть, в общем, основная инструментальная такая наша деятельность здесь на Земле, вот, но мы должны ее корректировать определенным образом, исходя из соображений той истины, которая была нам открыта, и видение мира в свете этой истины. Вот так. Спасибо. Никита Кириллович, вопросы? Спасибо большое, Владимир Николаевич. Ну, вот я хотел бы попросить вас развить вот последний тезис, который вы озвучили, потому что, ну, вот вы ссылались на Тютчева, да, не то, что мните вы природа, и действительно, наука, она как бы не без оценочно, скажем так. То есть, когда мы отделяем науку от философии или от религии, не случается такого, что наука как бы просто работает вне метафизики. Скорее, она подспудно эту метафизику, ну, как в случае с позитивизмом, формулирует, выдавая ее как что-то естественное, интуитивное, всем очевидное, понятное. И вот в итоге, в результате такого подхода, как бы отдавания науке карт-бланша, получается вот эта холодная мертвая природа, с которой работают как с механизмом. Вот. И это, мне кажется, как раз следствие отделения науки от религии, говорение, что сам наука отдельно, религия отдельно. Нет, наука в итоге формулирует свою религиозную, как тать нащи, картину мира или метафизическую картину мира. Вот как этого избежать? Как, собственно, корректировать ее, не нарушая при этом сами принципы научного познания? Вот как я пытался это в своем сообщении выразить напрямую, это, в общем, невозможно, как говорится, что там загнать всех ученых в храм, что ли, понимаете, на литургию, чтобы они ходили там, или курсы богословия им читать. Как вот, кстати, это делается в университетах, там, понимаете, курсы теологии и так далее. Вот, что, конечно, очень, не очень эффективно, я считаю. Вот, а посредником между наукой и религией служит метафизика именно. Поэтому нужно, так сказать, чтобы вот этот момент в самой науке, какая, на какую метафизику определяется ее, опирается ее методология, чтобы он был более эксплицирован в самой науке, понимаете? Вот искусственный интеллект то же самое. Сколько разговоров, так сказать, понимаете, сколько копий ломается, но дело в том, что самая простая, как говорится, мысль, то, что программы – это абсолютно детерминированный процесс, а человеческий интеллект связан со свободой, понимаете? Вы попытаетесь сначала смоделировать свободу, так сказать, или там случайность, как говорится, понимаете? Это было препятствием для построения информационных технологий с самого начала, там еще с прошлого века, понимаете, это там, так сказать, назвали датчик случайных чисел. Исходное его название более целомудренное – квази-случайных чисел, потому что те, кто работает с этим, прекрасно знают, что это абсолютно детерминированный процесс, понимаете как. Поэтому вот осознав, что это совершенно другая метафизическая установка, другой взгляд на человека, на антропологию человека и, стало быть, на его ум, на его интеллект, вот, нельзя ломиться в эти закрытые двери. Я не знаю, ответил я на все. Спасибо за ответ на вопрос. Мы тогда переходим к следующему докладу. Спасибо. Спасибо. Следующий доклад. Андрей Анатольевич Сафонов. «Цельное мировоззрение будущего» Павла Флоренского. все работает, да? Микрофон. Добрый день, уважаемые коллеги. Я начну с небольшого лирического отступления. Однажды, когда я находился на философской и жизненной развилке, я задал Богу вопрос, а нужно ли мне заниматься Павлом Флоренским, этим мыслям, которым уже больше, чем 100 лет, а мой ли это путь? И в этот же день, гуляя с сыном по Калининграду, я случайно забрел на улицу Павла Флоренского. Она, правда, называлась не в честь нашего философа, но, тем не менее, для меня это было ответом. Павел Флоренский — это не некая точка в истории философии, а это путь, по которому можно идти. Это дорога откровений, и это дорога на крайний север, где сходятся все меридианы, сливаются все противоположности. И наблюдая то, что здесь происходит, мне кажется, что мы уже на этом пути. Мой первый тезис, Павел Флоренский, это прежде всего не голос из прошлого, а голос из будущего. О нем принято говорить как о консервативном мыслителе. Бердяев называл его творчество стилизованным православием. Но если мы внимательно присмотримся к его наследию, мы увидим, что оно очень проективно, оно устремлено в будущее. И сам Павел Александрович неоднократно подчеркивает, что его работы — это только контуры и штрихи нового мировоззренческого эона, цельного мировоззрения будущего или антропологии внуков. И в этом цельном мировоззрении должны сойтись разрозненные осколки человеческого опыта. Однако этот искомый высший синтез не является чем-то очевидным и не является легкой прогулкой. И я здесь разовью тезис предыдущего докладчика: синтез науки и веры, а также прочих осколков человеческого опыта, невозможен. Это первая половина тезиса. Вторая половина тезиса – этот синтез возможен, как антиномический синтез. С одной стороны, как пишет Флоренский в своей магистральной работе «Столпоутверждение истины», на небе одна истина, здесь множество неконгруентных друг другу осколков. И мы не можем собрать эти осколки в плоскости рацио в силу принципиальной греховности нашего разума. Мир онтологически болен, мир, как он говорит красиво, ранен. С другой стороны, мы можем подняться над этой плоскостью рацио, и этот высший синтез возможен как горное восхождение туда, к водоразделу мысли, где все сходится. И это восхождение он очень красиво называл исцелением больного мира. О том, как драматично он переживал эту болезнь мира, говорит следующий эпизод из его юности. Как хорошо известно, его детство и юность протекали в атмосфере радикального сцентизма, и разговоры о вере считались там едва ли не чем-то неприличным. И в то же время он постоянно чувствовал наличие в реальности иной, сокрытой стороны, и эта сторона постепенно все более и более давала о себе знать какими-то мистическими откровениями через сны, какими-то голосами с той стороны. И в конце концов все это привело к тому, что он назвал обвалом, когда прочная рациональная картина мира, в которой он находился, которая оказалась надежной, вдруг рухнула в какую-то бездну, и он оказался лицом к лицу с этой бездной. И вот во время этого мировоззренческого кризиса он видит сон, как будто он стоит перед каким-то большим и страшным, и этот некто раздирает его на части. И он отчаянно начинает молиться, Флоренский: «Господи, не отдели во мне науки от Христа. Я не могу быть без Христа, но я не могу быть без науки». И вот в этом видении, мне кажется, антиномия, которая задает напряжение всей биографии Павла Флоренского, вот этого высшего синтеза, к которому он стремится. Перехожу ко второму своему тезису. Если мы хотим идти путем Павла Флоренского, если мы хотим прийти к чему-то радикально новому на этом пути, а не просто заниматься историей философии, нам нужно радикально изменить отношение к нему. Нам нужно посмотреть на пространство мысли Флоренского не как на что-то завершенное, где нужно заниматься архивной работой, а как актуальное пространство живых идей, в котором мы можем находиться, в котором мы можем двигаться по самым неожиданным, причудливым траекториям и можем делать открытия, возможно, те, которые Флоренский тогда не закладывал. Вот чтобы мы прочувствовали вот этот метафизический ландшафт Флоренского, я зачитаю небольшой отрывок, где он его описывает. «Как шум отдаленного прибоя звучит автор его ритмическое единство. Тема уходит и возвращается, и снова уходит, и снова возвращается. Так далее и далее, каждый раз усиливаясь и обогащаясь, каждый раз наполняясь по новому содержанию и соком жизни. Темы набегают друг на друга, нагоняют друг друга, оттесняют друг друга, чтобы, отзвучав, уступить потом место новым темам. Но в новых звучат старые, уже бывшие. Возникая в еще неслыханных развитиях, разнообразно переплетаясь между собой, они подобны тканям организма, разнородным, но образующим единое тело. Так и темы диалектически раскрывают своими связями и перекликами единство первичного созерцания. В сложении целого каждая тема оказывается так или иначе связанной с каждой другой. Это круговая порука, ритмический перебой, взаимопроникающий друг друга тему». Вот это описание мировоззренческого ландшафта антропогеции очень напоминает детские воспоминания Флоренского о море. Он много времени проводил с родителями на берегу, вслушивался в сложные ритмы волн, он очень интересно их описывает. Это такое фрактальное ритмическое единство, где нет последней расчлененности, то есть большие ритмы состоят из маленьких и так далее, и так далее, и так далее. И в море он видел некую метафизическую сокровищницу бытия, некое единое, из которого что-то выбрасывается на берег нашего разума. И вот этот вот образ берега и моря очень хорошо подходит для того, чтобы понять уникальный образ мысли Флоренского, в котором соединяется, с одной стороны, математик, инженер и физик, ученый, человек, который прекрасно владеет логической техникой и дает в столпе невиданную до него попытку формализации философских вопросов. С другой стороны, мы видим философа-поэта, философа-мистика, который занимается корнями языка, который постоянно слышит какие-то голоса с той стороны. И это один и тот же Флоренский. И вот он очень интересно говорит о том, что истина есть дискурсия и интуиция. Я бы сопоставил дискурсию с берегом. Это некая логика Земли, где все отделено от всего, где у всего фиксированы границы. А режим интуиции – это режим воды. Неспроста он использует водные метафоры для описания своего интуитивного режима, водоразделы мысли, водовороты мысли, домысленные глубины и так далее, и так далее. И он говорит о том, что вот из этих домысленных глубин, где все связано во все, все перетекает во все, кристаллизуются впоследствии твердые тезисы. Ну, как они могут кристаллизовываться? Вот я сейчас попробую продемонстрировать, как этот образ берега и моря может кристаллизоваться во вполне себе научную дискурсивную конструкцию. В студенческие годы Павел Флоренский разрабатывает свою уникальную модель мнимости в геометрии. У нас есть плоскость. С одной стороны, он размещает всем нам хорошо известную со школы декартовую систему координат, заполненную действительными числами. Вот она. Здесь все, как мы привыкли. Здесь у фигур положительные площади, ну а как же иначе? Так далее, так далее. Но потом Флоренский разворачивает эту плоскость, и ее внутреннюю сторону заполняет мнимыми числами, где царят совершенно иные мнимые законы. И этот мнимый мир является своего рода зазеркальем физического мира, мира действительных чисел. И И там находятся фигуры с отрицательными площадями. Если мы на действительной стороне делаем положительный обход геометрической фигуры, то здесь он будет отрицательным, и так далее, и так далее. И вот эта модель имеет, по мнению Флоренского, множество приложений. В частности, он в последнем параграфе, который написан был гораздо позже, в 9 главе «Мнимости геометрии», дает интерпретацию с точки зрения теории относительности. На мнимой изнанке бытия он располагает мир световых скоростей. И там мы встречаем своего рода метафизическое зазеркалье физического. Там время течет в обратном направлении, от цели к причинам. И так он пытался объяснить, скажем, предвидение будущего во снах или телеологическое время органической жизни. Но я хочу остановиться на интересной гносеологической интерпретации мнимости, которую я встретил в работах профессора Вячеслава Ивановича Моисеева в его «Логике всеединства». Он предлагает задать на действительной стороне топологию отделимости, к которой мы привыкли. Ну, любое число, любой объект можно отделить от любого другого. А на мнимой стороне задать топологию неотделимости, где ничто принципиально не отличимо ни от чего. То есть невозможно отделить, скажем, Арктику от полярной звезды, невозможно отделить фугу Баха от морских ритмов, что прекрасно демонстрирует его воспоминания. Это математическая реализация всего во всем. И я еще до того, как ознакомился с работами Вячеслава Ивановича, пришел к идее таких классических эйлеровых кругов. С одной стороны, вот здесь все фиксировано, это соответствует логическому закону тождества, закону непротиворечия. А на изнанке я представлял себе живые круги, которые могут менять форму, представляют себе эйлеров круг, который изображает какое-то понятие, но это живое понятие, вот оно меняет свои формы, и здесь, конечно, все законы логики отменяются, с этим невозможно работать как-то научно, но это и есть мир вот этих вот первичных водоворотов мысли. А Вячеслав Иванович предлагает подойти с несколько другой стороны, он как бы фотографирует мнимую сторону с действительной, и он предлагает задать топологию неотделимости таким образом. Вот у нас есть эйлеровые круги, с действительной стороны, которая символизирует ту самую отделимость понятий. И вот мы переходим на мнимую сторону и работаем уже с дополнением этих кругов. То есть здесь продолжается вот эта вот зазеркальная логика. То есть мы рассматриваем не А, а его дополнение вот до бесконечного пространства плоскости. Не Б, а его дополнение. И понятно, что эти дополнения являются различными, не совпадают. Но они уже принципиально неотделимы. И они сходятся на бесконечности. Вячеслав Иванович называет это полюсом бесконечности. И здесь мы имеем интересную иерархическую древовидную структуру. Если вот приведенное ранее описание скорее напоминает некую ризому, там нет никакой иерархии, все точки равноправны, то здесь мы имеем нечто подобие профеномена Гёте. Вообще методология Гёте была очень важна для Флоренского, что такое профеномен. Вот мы смотрим на цветок, и мы понимаем, что стебель, лепесток и другие части растения – это все метаморфозы одной растительной проформы, которая многообразно раскрывается. То есть некое явление является фиксированным моментом в раскрытии стоящей за ним более мощной структуры. И здесь мы можем подойти к этому фундаментально. То есть есть великое древо бытия, в котором все в конечном итоге сходится в едином, у него есть единый ствол. Ну и мы знаем, что это за ствол, что является в конечном счете стволом, но мы можем работать с ветвями. И когда мы смотрим со стороны дискурсии, у нас появляются вот эти вот разделенные круги, но если мы посмотрим глубже, если мы совершим вот это восхождение в глубину, мы увидим, как все сходится в корнях. Мне бы хотелось продемонстрировать вот эту уникальную методологию работы Флоренского с действительной и мнимой стороной. Я думаю, что секрет потрясающей эвристичности его мысли, но с одной стороны философия, искусства, с другой стороны 33 патента на изобретение. Секрет этой эвристичности в умении нырять на мнимую сторону первичных интуиций и выныривать оттуда, выхватывая что-то с собой. Я думаю, что что-то из этого мне уже удалось продемонстрировать, поэтому всех благодарю и заканчиваю свой доклад. Спасибо большое, Андрей Анатольевич. Пожалуйста, вопросы. Никита Кириллович. Да, я, может быть, немножко в сторону от доклада, давно просто интересуюсь этой темой. Вот учение, идея, теория Флоренского, которую он развивает со своим учителем, о прерывности. Можно ли ее толковать как концептуализацию возможности вмешательства Бога в нашу каузально замкнутую реальность? То есть, короче говоря, концептуализацию чуда. Конечно, но Флоренский фактически прямо об этом и говорит. Это другой метафизический режим. И мне кажется, что многие противоречия, преткновения, с которыми мы сегодня в докладах сталкивались, связаны с тем, что мы хотим работать исключительно в какой-то одной плоскости, там, допустим, плоскости непрерывности. Да, и вот если говорить о первом докладе, главный тезис – наука украла у нас жизненный мир. Но с другой стороны, а возможен ли вот этот вот прямой контакт с жизненным миром? И не является ли наука, различные научные теории, различными окнами, через которые мы смотрим на этот жизненный мир и в каком-то роде его продолжение? Поэтому мне кажется, что мы можем пользоваться разными когнитивными окнами, и в мире, где есть чудо, конечно, хорошо работает арифмология Павла Флоренского. Отец Сергей. Не знаете, у меня такой обычный вопрос. А в честь кого все-таки улица-то была названа? А улица в честь советского солдата Павла Флоренского. Прямо такая, прямо Павел Флоренский, прямо, да? Да, и о ней никто в Калининграде не знает. Когда я людям рассказывал, глаза круглые. Ничего себе, интересно, когда. Да. Ну, тоже я в своей диссертации по философии несколько... Ну, я там о Кассирере, у меня диссертация, но я несколько там отсылаюсь на того, кто очень сильно на нее повлиял, и там тоже был Гёте, я тоже там пару страничек про феномен Гёте писал, и тоже вот хочу подметить, он там же рассматривал несколько, ну, как бы феноменов Гёте, да, что есть некий как бы мир явлений, с которым непосредственно работает, ну, обыденный человек, то есть он работает с тем, что ему в чувствах как бы дано, да. Дальше есть мир неких как бы представлений абстракций, с ними работает уже ученый, да, а есть еще третий уровень, он уже незримый, он уже не проявляется ни в чувственном мире, ни в абстрактном мире, это вот уже мир именно про феноменов, и их может вот созерцать уже именно только философ, вот. И действительно, то есть нужно, как бы, как я понимаю, ученому человеку вот пытаться уходить от абстракции и пытаться видеть, ну, как бы пробиваться, видимо, через мнимую плоскость в мир иной, вот мир вот этих вот пра-феноменов, вот этих пра-форм, то, из чего все проистекает. Вот тоже такая небольшая реплика. Ну да, я к этой реплике тоже присоединюсь, потому что, мне кажется, сейчас ключевой момент. Каким образом мы можем работать с этим пра-феноменами, у них же формы нет, как это говорит, то еще появляется форма. Как мы можем работать со смыслами, из которых появляются формы, фигуры, там, знаковые системы и прочее, прочее. И мне представляется, что эта тема, она тут регулярно у нас всплывает на работе нашей секции. Вот, и ей нужно дать свое развитие. Вот, и развитие не только, когда мы абстрактно об этом говорим, даем имена, так сказать, явлениям, а тогда, когда мы начинаем вырабатывать процедуры, когда вот из этого, у чего нет формы, начинают развиваться там и растения, и краб, и все что угодно. Здесь, я думаю, есть смысл нам начать сотрудничать как-то вот в этом плане. В плане не только рассуждения об этом, но и создания тех вот форм, которые могут работать. Спасибо. Сейчас, по-моему, отец Сергий хотел комментарий дать. Отец Сергий, хотели тоже сказать что-то. Да, да, прошу меня, сейчас надо Владыку идти встречать. Здесь вот все-таки получается, не пытаемся ли мы здесь алгебру и гармонию измерить. То есть, понимаете, вот действительно, ну, религия с наукой, не, ну, как бы, как сказать, невозможен синтез, ну, не знаю, невозможен синтез, не знаю, религии и технологии. И когда вот мы говорим про какие-то вот эти проформы, которые новый язык, не пытаемся ли мы создать опять очередное рациональное, нечто рациональное, как бы структуру для того, чтобы описать то, что невозможно описать ну, как сказать, вот, рациональным языком? Я очень хорошо понял. Хотел бы как раз ответить на этот вопрос. Для меня это один из центральных вопросов в моей работе, в разработке и прочее, прочее. То есть здесь не алгебра и гармонию проверить, а наоборот, это из гармонии создать. Ту алгебру, которой сейчас еще нет. Смотрите, у нас есть набор операций, их не очень много. Но все равно называйте ее наукой. Да какая разница, как мы ее назовем? Ну, сделаем что-то более широкое, чем наука, в конце концов. Понятно, что та наука, которая существует, она оперирует определенными операциями. И когда мы выходим за эти рамки, тут появляется как раз вот там комиссия по лженауке, которая говорит, что это то, что находится за пределами. Он действительно находится за пределами той науки, которая есть. Но если сейчас смотрите, что наука не может описать? Она вполне может описать операции там, кирпичами, со скалами, с неорганическим миром, эффективно. Вот, все это средство, где мы живем. А описать живое нет, не получается. Живое более мощное, чем аппарат научного мышления. Можем ли мы создать аппарат мышления, по крайней мере, равноценно живому? Ну, над живым еще находится сознание и многие-многие другие практические миры, до которых еще нам идти, если мы будем тут это молодец. Да. Мне представляется, это вот какое-то одно из важных центральных задач, которые сейчас возникают, и у разных авторов они звучат. Я даже могу привести где-то с десяток работ, и они подходят к этому барьеру с разных сторон вот, и пытаются его превозмочь. Ну, я говорил об этом. Все они оперируют словом логика какая-то иная. Нет, если мы примем, как Вернадский предлагал, жизнь, ну, и вообще, в принципе, сознание как первичной сущности, которая не нуждается в определении, не как какие-то силы там определенные, да, значит, вот, то, в принципе, здесь, ну, по сути дела, дальше вся наука с этим вполне гармонично может сочетаться. Потому что наука очень преуспела в выяснении механизмов жизни, но то, что такое жизнь, она так и не поняла. И то же самое можно сказать и про сознание. То есть это не эпифеномен, да, значит, этого самого, как сказать, развития материи. Ну, ладно, извините, это вопрос. А мне надо Владыку встречать. У меня очень прикладной вопрос, поэтому извините, побегу. Я прошу прощения, можно маленькую реплику? Что, свою версию. Есть еще возможность поучаствовать в этой вот дискуссии? Конструкции, мнимая плоскость и так далее, это же как раз-таки взгляд с действительной стороны, со стороны дискурсии. Такая фотография, проекция на расу. Но мы можем взглянуть и с той стороны, попробовать, по крайней мере, со стороны первичных интуиций, с той стороны, где религия и вот эти вот водовороты мысли, и посмотреть науку с этой стороны, но это будет, конечно, гораздо сложнее. Поэтому ничего опасного я тут не вижу. Я просто вижу здесь множество экранов, и мы можем эти экраны переключать. Это разные режимы, в которых мы познаем все. Два слова. Когда да, мы говорим об этих новых формах, скажем так, вот мышление, это всего лишь навсего еще одни формы, не более того. И понятно, что они отстоят от той реальности, которая над нами бесконечно далеки. Владимир Николаевич, вы тоже хотели прокомментировать, да? Да, два слова хотел к этому сказать. Вот в некотором смысле поддержать Андрея Анатольевича. Вот когда он говорит вот о интуиции все время. То, конечно, только это не от Флоренского, это все-таки от Декарта идет все. Вот, но это вот и по поводу того, так сказать, какие могли быть новые формы, так сказать, науки. Мне кажется, чисто, если более конкретно говорить, в смысле философских каких-то направлений, это, прежде всего, феноменология 20 века. Вот. И как раз ее, она сосредоточена вот на этой как раз способности интуиции. И феноменология тем самым выявляет некоторые точки этой интуиции, чистые феномены. для науки эти чистые феномены, вот для классической науки, будут иррациональности. То есть их невозможно, так сказать, никак эксплицировать вот дискурсивно, а как-то объяснить. Они есть просто некоторые иррациональности. Вот включение таких вещей в научное знание, это по существу вот этот, есть, мне кажется, путь такого вот определенного соединения здесь философии и науки. Вот, и, ну, а конкретно это что, например, будет значить? Это вот, как говорится, по существу перечеркивание вот этой вот традиции в биологии, то, что сведение ее биологии там к физико-математическим процессам. В жизни есть некоторое таинственное и рациональное начало, которое должно, так сказать, учитываться как таковое. Тоже относится там с понятием свободы, например, по, так сказать, пониманию сознание там и так далее, понимаете? Вот, вот, то есть вот такое реальное включение каких-то иррациональностей. Впрочем, это, понимаете, не на самом деле как бы не совсем революция какая-то, потому что в математике мы уже давно включили иррациональное число. То есть, понимаете, то, что там логики строгие называют вообще мифом математическим, понимаете, мы не знаем, что это такое. Мы его включили, и мы им оперируем, понимаете. Вот такие же вещи должны быть, как мне кажется, было бы очень полезно включить и в другие научные дисциплины. Благодарю. Спасибо большое, Владимир Николаевич. Я скажу, хорошо, очень. Ну, очень кратко, коллеги. Очень кратко. То есть мы, когда пытаемся работать с какими-то явлениями, мы создаем модель, которая, безусловно, гораздо проще, примитивнее, чем само явление. Можем ли мы создавать гипермодели, которые более сложны и более насыщены, чем явление, с которым мы сталкиваемся? Это вопрос? Конечно. Я же работал тут в двух измерениях, а у нас еще бесконечное количество измерений других. Можно идти на глубину бытия, да, вот в этом слове и так далее. Коллеги, давайте еще у нас перед кофе-брейком еще один доклад. Нашу дискуссию продолжим мы в кулуарах. Значит, Лариса Грачиковна Танаян, «Неклассические логики в России в начале 20 века». Приветствую вас, уважаемые друзья. Меня слышно? Здравствуйте, мы видим вашу презентацию, вас хорошо слышим. Спасибо. Ну, во-первых, хочу, как Владимир Николаевич, выразить свое сожаление, что не могу присутствовать лично. Очень бы хотелось. Надеюсь, еще удастся это сделать. Может быть, вы будете проводить конференции еще раз и пригласите меня. Спасибо за приглашение. И перед началом еще одну маленькую вставку я сделаю. Вчера нас покинул наш профессор кафедры логики Эдуард Федорович Караваев. О нем вы можете в Википедии прочитать. Он как раз занимался неклассической логикой, о которой я сейчас буду рассказывать. И вот хочется помянуть его, конечно, прежде всего, и сказать, что кроме того, что он был ученый, он был личностью в полном смысле этого слова. И поскольку мы вот все время говорим о влиянии, да, духовного мира на науку, то вот в данном случае вот его человеческие качества были очень важны в его научной деятельности. Он был очень честный, очень справедливый и очень добрый. И очень добрый. Вообще, надо сказать, что этому, наверное, он научился из-за тех испытаний, которые ему пришлось пережить. Он был блокадным ребенком. Ну и вообще история страны нашей строилась весьма непросто. И, может быть, благодаря этому у нас так много неординарных личностей. Вот Эдуард Федорович Караваев был одной из этих личностей. Ну, а теперь я приступаю к моему докладу. Вы видите, что я его немножко конкретизировала, выбрала именно два имени из целого ряда логиков, которые занимались неклассической логикой. Это Васильев и многократно упомянутый сегодня отец Павел Флоренский. Два русских гения, о которых сейчас пойдет речь. Так, на, как-то забыла, как на весь экран нам сделать. Так, так. Ну, хорошо, видно, да? Итак, сначала пару слов о разъяснении классической и неклассической логики. Создателем классической двузначной логики, конечно, является Аристотель. Она строится на принципе бивалентности, двузначности. Им же сформулированы законы этой логики. Это три основных закона. Закон тождества, непротиворечия и закон исключенного третьего. Ну и, как вы знаете, на этом построена его силлогистика. И в то же время он может быть, считаться и основателем неклассической логики. В частности, в его трактате об истолковании в 9 главе есть рассуждение на эту тему. Когда он говорит о будущих событиях, единичных событиях, в частности, обсуждает вопрос, будет ли завтра морское сражение, то он, значит, понимает, что это высказывание нельзя характеризовать бивалентно. Да? Нельзя сказать, оно сегодня истинно или оно сегодня ложно. То истина только то, что завтра оно произойдет или не произойдет, а какое из этих высказываний необходимо истинно сказать сейчас невозможно. И вот когда он рассуждает о этой проблеме, он такой предполагает рассматривать некое еще одно состояние, положение, которое он называет как неопределенность. И эту определенность, в принципе, уже можно рассматривать как третье логическое значение. Так он пытается избежать детерминизма, который при бивалентности жестко предопределяет события. Рассуждая на эту тему, вот он создает новую, так называемую неклассическую, но мы ее называем модальную логику. Короче говоря, так сказать, критиковали Аристотеля на протяжении всей истории, как это известно, но с формальную логику критиковали в основном все-таки философы, а вот профессионалы логики редко опровергали, собственно говоря, эти основы, которые заложил Аристотель. Новая революция, да, наверное, в логике тоже произошла в начале XX века. И связана она была с теми революциями в науке и, конечно, в обществе. Этим революционным духом были, наверное, все охвачены, в том числе и ученые. В чем они, кстати, все признаются. Ну и кроме того, в науке вот это были следующие вызовы, три, которые здесь у меня обозначены. Это кризис в основаниях математики, это открытие неевклидовой геометрии, это вот как раз идея иррациональных чисел, попытка их ввести в математику, парадоксы, прежде всего теории множества, в особенности парадокс Рассела, 1902 год. Ну и еще вот одно влияние, большое влияние на ученых оказал, вот как признают сами ученые, значит, идея, концепция Дарвина эволюции, идея эволюции, такого скачкообразного развития. И вот эти идеи, которые экстраполировались на другие области науки, вот они как бы необоснованно, я бы так сказала, расширяли идеи Дарвина совершенно не в той плоскости, в которой он их предлагал. В России все это тоже имело место. Российская наука полностью была включена в контекст общеевропейской науки, и особенно в Серебряный век, когда происходил вообще расцвет философии, науки, многие логики решили создать новую логику. Значит, практически это относится ко всем деятелям в логической области, в том числе и в России. Одни пытались вывести ее из психологии, и мы знаем, что психологизм особенно был популярен в это время. Другие, наоборот, логицисты пытались найти основания логики в математике. значит, или основания математики в логике, тут два направления. А третье, вообще считали, что надо отказываться от каких-то логических принципов и строить уже на новых основаниях логику. И, в частности, предлагали новую, не аристотелевскую, не классическую логику. Таких идей было много, я остановлюсь на, собственно, наверное, только на двух. Надо сказать, что не только в Москве и в Петербурге существовали логические школы и логические центры. Вот я укажу прежде всего на Казань, на Казанский университет, где, в общем-то, можно сказать, на передовом фронте ученые действовали, в частности, Платон Парецкий, который впервые в России стал преподавать математическую логику в Казанском университете и успешно занимался ее популяризацией. Ну и, само собой, Лобачевский Николай Иванович, значит, который преподавал, много лет был ректором этого университета, написал ряд работ по воображаемой логике, как он ее назвал, воображаемой, прошу прощения, геометрией. И наибольшую известность Казани как логическому центру, значит, принес Николай Александрович Васильев, о котором пойдет и речь дальше. Ну, надо сказать, что, к сожалению, идеи Лобачевского, идеи Васильева при их жизни не получили признания, наоборот, большую критику. И только, может быть, через полвека тот и другой, значит, получили известность и некоторое признание. Существовали, надо сказать, и другие логические центры, например, Одесса, конечно, Киев. Я сейчас их не буду перечислять, но просто скажу, что это были не единичные ученые, которые занимались этой темой. В Одессе Самуил Шатуновский, тоже математик и один из основателей вот конструктивных направлений в логике и математике, он считал, что закон исключенного третьего неприменим к рассуждению о бесконечных множествах. Ну вот на этом, собственно, построен конструктивизм в математике и в логике. Это тоже начало XX века. Итак, вернемся к Николаю Александровичу Васильеву. Вот его годы жизни. Значит, все, о ком я буду говорить, вот как раз современники. Его идеи предвосхитили новые идеи неклассической логики, которую мы сейчас называем многомерная, многозначная, паранепротиворечивая или паропротиворечивая. Ну вот вы знаете, что закон непротиворечия для краткости называют законом противоречия. И так можно говорить. Вот в эти годы, с 10 по 14, он написал, опубликовал несколько статей по так называемой воображаемой логики, которую он построил по аналогии с воображаемой геометрией Лобачевского. Надо сказать, что его отец был математиком, и как раз он тоже был профессором. Он вообще, Васильев, в третьем поколении профессор Казанского университета. Его отец тоже довольно известный математик. Он был публикатором наследия Лобачевского. Неудивительно, что Васильев тоже так принял близко и к сердцу, и к разуму геометрию неевклидову Лобачевского. Ну вот девиз Васильева: «Мы должны внести в логику идею бесконечности, великую идею нового времени, с ее бесконечно большим астрономической вселенной и с ее бесконечно малым математического анализа. В логике всегда не хватало бесконечности. Нужно расширить ее пределы, удостовериться в бесконечности возможных логических систем. Ну, две идеи, во-первых, как ввести бесконечность в логику. И вторая идея, что логика может быть представлена не в виде одной логической системы, а в виде бесконечных логических систем. Значит, опубликовал он это в трех больших фундаментальных статьях. Сначала был доклад сделан, потом опубликованы вот эти статьи в 10, 12 и в 13 годах. Последний журнал «Логос», уже такое довольно известное издание, чтобы о нем многие узнали. Вот посмотрите названия этих статей, они, в общем-то, выражают основной смысл его открытия. Ну, начнем с первой, может быть, статьи. Значит, трактуя предмет логики как промежуточный между философией и математикой, он по аналогии с неевклидовой геометрией строит воображаемую неаристотелевую логику, в которой из-за иной классификации суждений не имеет места закон противоречия. У Аристотеля мы знаем вот логический квадрат, где суждения делятся по количеству и по качеству. Он предлагает иное деление суждений на утвердительные, отрицательные и так называемые индифферентные, акцидентальные, вот, неопределенные. Я вот изобразила известный квадрат, на котором строится, собственно, вся силлогистика Аристотеля. Там четыре вида суждений – А, Е и О, которые делятся по качеству и по количеству. Значит, ДКВ делятся на общие и частные, и делятся на утвердительные и отрицательные. И закон противоречия, собственно, вот здесь и имеет место, здесь он как бы иллюстрируется между парами, расположенными по диагонали, имеет место противоречие. И закон говорит о том, что из двух противоречащих суждений одно обязательно истинно, другое обязательно ложно, и третьего не дано. Вот это относится к суждениям, расположенным по диагонали. А, О, Е, И. Критикуя, даже не то, что я критикую, он говорит, что этот закон годится только для нашей земной, так сказать, логики, для вот процесса обычной аргументации. Это всего лишь модель аргументации в нашем общении. Но на самом деле есть сфера, воображаемая сфера, где этот треугольник не имеет силы. И как, что он делает? Собственно, очень простую вещь. Он говорит, что аристотелевская трактовка частного суждения не совсем верна. Она верна только для эмпирических суждений. Значит, а вот для теоретических суждений совершенно другое имеет место. То есть трактовка Аристотеля такая. Некоторые, а может быть, все S есть P. То есть, по крайней мере, некоторые. А, говорит Васильев, редко мы употребляем слово «некоторые» в этом смысле. Некоторые – это означает только некоторые. Некоторые люди там блондины, некоторые не блондины. Некоторые справедливые, значит, некоторые несправедливые. А это означает, что хотя это утверждение и отрицание, но это одно и то же суждение. Оно как бы, ну, такое, можно сказать, синтетическое. И таким образом квадрат Аристотеля превращается у него в треугольник не оппозиции, ну, тоже оппозиции, но уже противоположности. Здесь остается только одно отношение. Все суждения между собой связаны отношением противоположность, вот контрария, как вы видите, да, написано. А именно, они могут быть вместе истинными, но не могут быть вместе ложными. Вместе ложными. Ну, вот понятно, да, что он оставляет А, значит, Е, и новое суждение буквой М, ну, наверное, от медиус, видимо, что-то среднее, которое означает одновременно и утверждение, и отрицание. Скажем, о любом предмете, любое свойство будет либо всегда присуще А, либо никогда не присуще Е, и может быть возможно присуще, а возможно не присуще. Ну, например, человек справедлив. Что это означает? Что, ну, скорее всего, сказать, что все люди справедливы, это будет ложь. Сказать, ни один человек несправедлив, это тоже будет ложь. Ну и ясно, что человек по природе может быть как справедливым, так и несправедливым. Значит, относительно этого закона, этого треугольника получается, что закон противоречия не имеет места, а имеет вместо него, в данном случае я немножечко уточнить должна, значит, возвращаясь здесь сюда, закон исключенного третьего, здесь я уточню, закон исключенного третьего имеет место между парами суждений и не имеет места для, в других случаях. Итак, идем дальше. Значит, закон исключенного четвертого вводит он теперь в рассмотрение вместо закона исключенного третьего. Как он получается? Ну, если, как я уже сказала, вот он, видите, да, называется о законе исключенного четвертого. Если ввести вот этот треугольник вместо квадрата, то у нас получается следующее отношение. Из трех суждений одно обязательно истинно, два других ложный, четвертого не дано. Четвертого не дано. Вот и такая, в общем, простая идея, но она очень многое сразу меняет в обычных логических исчислениях. Вот как звучит этот закон. Значит, S или постоянно имеет предикат, ну, S как предмет мысли, либо не имеет некоторого предиката, либо имеет этот предикат как accidence, случайное, акцидентальное суждение. И к указанным трем суждениям применим только закон исключенного четвертого, а не закон исключенного третьего. Идем дальше. Значит, как я уже сказала, вот это тройное деление суждений, по сути, это новая логика, а в ней получается, построена она не на бивалентности, на двузначности, а как бы получается на трехзначности, когда мы вводим это новое индифферентное суждение. Вот что он пишет по этому поводу. Где она может пригодиться? Наша аристотелевская имеется в виду логика. Логика реальности в том смысле, что является орудием для познания этой реальности. А новая логика, его логика, лишена этого отношения к реальности. Она чисто идеальное построение. Только в ином мире, чем наш воображаемый мир, воображаемая логика могла бы стать орудием познания. Ну, понятно, что это чистая аналогия с неевклидовой геометрией. Там отбрасывается пятый постулат Евклида, здесь отбрасывается закон противоречия и закон исключенного третьего. Ну, он сам признается, что именно она – это образец для построения воображаемой логики. Далее он ищет, конечно, то, что обсылается на многих других логиков. Вот наш питерский логик Веденский, он всегда учил, что закон противоречия всего лишь естественный закон представлений, потому что ну, мы не можем представить противоречие в действительности. А вот мышление свободно от этого закона, потому что мыслить противоречие мы в состоянии. Так мы в состоянии мыслить, пишет он, круглый квадрат и триединого Бога. На этом вот я сделаю тоже акцент насчет триединого Бога, о котором тоже Васильев очень часто говорит. Значит, здесь вот отсюда мы возьмем следующее. Он рассматривает, что раньше очень многие философы об этом говорили. Например, Николай Кузанский о совпадении противоположностей, что этот взгляд не очень часто встречался в истории философии и религии. И вот дальше. В Боге могут быть соединены противоречащие предикаты, но в наших утверждениях относительно Бога не может быть самопротиворечия. Вот что он имеет в виду, что закон противоречия нельзя полностью отбросить. Его надо рассматривать двояко. Значит, для науки, ну, лучше так сказать, для земной логики он вполне применим, а вот для умопостигаемого мира остается только закон самонепротиворечия, то есть мы сами себе не должны противоречить. Вот он это подтверждает так. Наше утверждение относительно... Прошу прощения, у вас пару минут у вас осталось. Хорошо, сейчас постараюсь быстрее закончить. Значит, вот у меня как раз есть статья, эту тему, называется она «Воображаемая логика в свете христианской гносеологии». Если кому интересно, может почитать. Там как раз говорится, как воображаемая логика может быть применена к догматам христианства. Ну, два слова о его отношении к религии. Как многие в Серебряном веке, он отошел от религии, думая, что ее можно заменить наукой, уже новой наукой. И вот уже в конце «По сути жизни» он пишет: «Как жаль жене, что ты снова обратилась к религии. Как это больно. Зачем же мы назвали тогда своего сына Юлианом?» Понятно, что он был назван в честь Юлиана Отступника. Кто, говоря о Васильеве, нельзя не вспомнить о Лукасевиче, который в это же время, работая в Австро-Венгрии, но жил во Львове и в Кракове, опубликовал в 2010 году очень известную работу о принципе противоречия у Аристотеля. Как часто в науке бывает, независимо друг от друга, эти люди открыли как бы новое направление. Значит, надо сказать, что карьера Лукасевича и очень, ну, довольно удачно сложилась, в то время как карьера Васильева, к сожалению, не сложилась. Он был призван в армию, потом началась революция, он получил нервное заболевание и не смог продолжить свои исследования. По отношению к науке у них тоже были разные взгляды. Значит, Лукасевич был таким верным католиком и признавал свое влияние христианства на свою тоже философию. Теперь о Павле Флоренском, собственно, несколько слов, поскольку о нем сегодня действительно уже много раз говорили. Вот он совершенно иную позицию занимает в отношении к религии и науке религии, чем Васильев. Жили они в одно время, как вы видите, да? Тоже у него, как у Васильева, два образования. Почему Васильева призвали в армию в качестве врача? Потому что он закончил два факультета. Медицинский, да, естественно, научный, и историко-филологический, где он занимался логикой. Значит, идеи Павла Флоренского тоже связаны с критикой закона непротиворечия, точно так же, как и у Васильева. Он первый человек в мире, скорее всего, который сразу после опубликования фундаментального логического труда Рассела и Уайтхеда, значит, они три тома издавали последовательно вот как раз в эти же годы, буквально по их следам написал свой философский труд «Столб и утверждение истины», где применяет их математический аппарат для того, чтобы доказать, значит, свои идеи, в том числе некоторые догматы христианства. Ну, его идея антиномичности, прежде всего, так сказать, интересна. Но антиномичность он пытает доказать чисто классическими, логическими средствами. То есть Рассел и Уайтхед и пользовались классической логикой. Тем не менее, вот шестая глава целиком посвящена противоречию, и антиномия там предстает как один из методов изложения догматических вопросов. Ну вот, истинно есть антиномия. И любое познание не антиномичное, есть познание неполноценное. Ну, поскольку у нас время истекает, я хочу только сказать о том, что, значит, логики наши, они, конечно, обратили внимание на эту главу о противоречии. Есть, вот как он определяет методами классической логики, антиномию. Есть статья Сидоренко Евгения Александровича, вот она здесь указана, значит, в которой он подробно разбирает все шаги, значит, Флоренского и приходит к выводу, что все-таки отцу Павлу не удалось средствами классической логики доказать, значит, антиномичность познания. Антиномичен. Но делает он вывод. Новые логики, в частности, не монотонная и паранепротиворечивая логика, вполне могут идеи, значит, Флоренского представить в виде логического исчисления. Ну, вот паранепротиворечивая логика отвергает принцип, что из противоречия следует все что угодно, и строит совершенно другую логическую систему. Ну вот, заканчивая, скажу, что хотя эти два русских гения создавали независимо друг от друга свои идеи, они, скорее всего, не были знакомы, судя по всему, но идеи развивались в одном направлении. Оба пытались логическим способом перейти от конечного к бесконечному, да, от вот такой конечных множеств к бесконечным множествам, и что современные средства паранепротиворечивой логики вполне позволяют актуализировать эти идеи. Значит, есть книжка Антипенко «Флоренский о логическом и символическом аспектах научно-философского мышления», где он как раз сравнивает идеи Васильева и Флоренского, ну, вот, полагая, что это можно эксплицировать новым способом. Оба они имели, конечно, ввиду трагических событий, к сожалению, не довели свои идеи до законченной логической системы, но зато оставили нам очень богатое творческое наследие, которое я, конечно, призываю всем нам изучать и просвещать наших коллег, значит, призывая их обратиться вновь и вновь к их трудам. На этом я закончу. Спасибо за внимание. Вот литература. Спасибо за внимание. Лариса Грачниковна, спасибо большое. Так, кажется, уложилась, да? Вопросы есть у аудитории? Я думаю, у нас есть время только на один короткий вопрос. Если нет желающих, я задам. Многие исследователи говорили, ну, меня уже представляли, о том, что действительно интерпретация антиномии, истинной антиномии средствами формальной логики у Флоренского не получилось. Да он и сам говорит, что это не более чем намек. Здесь, в общем-то, мы приходим к границам логики, и он говорит о том, что вот эта вот конъюнкция с истиной — это указывающий перст на небеса. То есть все, здесь логика заканчивается. Вот по поводу альтернативных логик, вы использовали фактически геометрические конструкции на плоскости. Я рисовал круги Эйлера. И, в общем-то, есть серьезные подозрения, что формальная логика, в принципе, сводима на язык двумерной плоскости. Какая-то логика вот этих кругов Эйлера и так далее. А если мы обратимся к более многомерным математическим пространствам, не будет ли это плодотворным для новых неклассических логик? Да, конечно, это так и будет. И надо сказать, что нельзя сказать, что логика двумерна. И действительно, есть масса сейчас, как они и говорили, наверное, бесчисленное множество теперь возникает новых логических систем, совершенно не двумерных и многомерных. И как раз Васильев может считаться вот как бы провозвестником вот этой многомерной логики. Что касается символических изображений, наглядных изображений, то кроме кругов Эйлера используется масса других наглядных изображений, в том числе многомерных. Если вы заинтересуетесь этой темой, вы увидите, что там есть и как раз круги Эйлера годятся только для трех понятий. Уже для четырех они не годятся, требуется, так сказать, трехмерное изображение этих понятий. Ну, понятно, что возможностей воображаемой логики действительно очень-очень много. И эти направления благополучно развиваются. Спасибо большое, Лариса Грачикова, что были с нами. Вам спасибо за внимание. Надеюсь на новые встречи. До новых встреч. И удачи вашей конференции. Спасибо. Коллеги, у нас кофе-брейк. Сейчас 12:20. Давайте так, 12:35 собираемся здесь. Мои коллеги, мы продолжаем с вами нашу секцию. Приглашаю выступить Максима Викторовича Медоварова с темой «Русские философы о классической и неклассической парадигме в физике». Добрый день. Приветствую. Мы вас слышим и видим прекрасно. Да, всех присутствующих, всех, кто подключился. Да, хотел бы даже выразить некоторое сожаление, что на конференции по арктической тематике выступаю с тематикой общефилософской. На самом деле у меня есть такая хорошая арктическая тема, но, может быть, тогда в следующий раз ее представлю через год. Сейчас же меня попросили, в общем, немножко переделать тот доклад, с которым я 2 года назад, наверное, 1.5, выступал в Народном университете, да, «Солнце севера», в Петербурге, да, когда с серией из 3 лекций выступал. Вот. Насколько я понимаю, из программы сегодня уже звучал здесь доклад Никиты Сендюкова о философии науки Владимира Соловьева, и, наверное, мне нет смысла это повторять. То есть лучше сразу перейти к Несколько переделал доклад Никита Кириллович. У него доклад был посвящен доклад славянофильству и позитивизму. То есть Владимира Соловьева он совсем мельком упомянул. Угу. Ну, опять же, да, если мы говорим о том, что с Соловьева начинается русская классическая философия, да, то, что было до него, включая славянофилов, это, скажем, философия доклассическая, то здесь важно посмотреть на философию науки. Да. Это не главная тема была, конечно, для Соловьева, но существенная. То есть она затрагивалась в 4 крупных работах, из них 3 работы – это работы юношеские его раннего периода, да, диссертационные, в сущности, работы «Кризис западной философии», «Философские начала цельного знания» и «Критика отвлеченных начал». Да, в общем-то, что и первая из них носила заголовок «Против позитивистов». Вот. И позитивисты, такие как, например, Де Роберти, они очень злились на эту работу, как, впрочем, злились на нее и гегельянцы, такие как Чичерин. 4-я работа – это уже последних лет его жизни. Это так называемая теоретическая философия, сочинение в сущности неоконченное, но очень важное именно с точки зрения чистой теории. Чистой теории. Здесь нас интересует отношение к науке. То есть он в ранних своих диссертациях показывает внутреннюю противоречивость и дорогу к непреложному кризису новой европейской философии, шедшей по 2 руслам, по руслу рационализма и эмпиризма, оба из которых были аналитичны, недостаточны, неполноценны и нуждались в синтетическом восполнении. Вот. Другое дело, что тогда Соловьев не предложил ни одной альтернативы. К альтернативе, как мне кажется, он переходит только в 90-е годы. В 90-е годы здесь очень важно вспомнить его полемику с Сергеем Трубецким и при участии князя Дмитрия Цертелева о том, является ли иллюзорным происходящее в нашем мире. Да? Если мир лежит в зле, в грехе, в состоянии распада, есть ли это нечто вроде Марокко, иллюзии, майи, или же это действительное состояние распада. Вот. То есть, в сущности, Соловьев отстаивал точку зрения, что это, по большому счету, иллюзия. Трубецкой настаивал на том, что мы реально находимся в состоянии распада, хотя цель у Соловьева и у Сергея Трубецкого была общая – это восстановить единство. И эта полемика, она, в принципе, била больше по неолейбницианцам, по монадологам, популярным как раз в 90-е годы. Это Козлов, который издает первый в России самостоятельный философский журнал, это Страхов. Вот. Соответственно, в противовес им Соловьев выдвигает другую парадигму, которую не принял вполне даже его, в общем-то, прямой ученик Сергей Трубецкой. И вот теоретическая философия. Это уже поздно, это уже 1899 год, где он отрицает картезианство, отрицает новоевропейского субъекта, поскольку мышление не привязано к телу. Мышление не привязано к телу, но это является неким, да, верховным трансцендентальным «я». Трансцендентальным «я». Вот отсюда уже можно было начинать отсчет русской философии науки начала 20 века. Что, собственно, мы и начинаем. Да, на первой стадии это Эрн и Флоренский, на второй, более поздней стадии, это Корсавин и Лосев. Ну, надо учитывать, конечно, что все это идет в контексте глубокого кризиса европейских наук, да, вообще, да, это название книги Гуссерля, да, как раз начало 20 века, кризис европейских наук. То есть кризис был очевиден, прежде всего, в физике, да, у нас как раз 1899-1905, да, от опыта Мейкельсона к первой теории Эйнштейна, и дальше больше, радиоактивность, изменение этой картины физики, которая сразу влияла на философию, да, там кто-то шел в этой критике путем Маха и Авенариуса, кто-то шел путем Гуссерля и так далее. Даже вот Флоренский отдал дань этим теориям, например, теории Томпсона, да, атомной теории, насчет того, как электроны там летают. Вот, как раз Флоренский, мы видим какие-то отзвуки, определенные махизмы даже у него, когда он говорит, что у разных физиков есть разные модели атома, но ни про одну из них мы не можем сказать, что вот она тождественна реальности, все они в сущности модели описательные для того, чтобы можно было решить некоторые задачи, то есть прикладные, и они не могут претендовать на онтологическую истину в последнем счете. В последнем счете. Вот. Значит, Флоренский и Эрн, одноклассники и однокурсники, в 1905 году в ходе совместного обмена мнениями пишут каждый свою статью, которую фактически нужно рассматривать в связке, как парную статью, хотя они опубликованы в разные даже годы, ну так вышло. У Флоренского это «О цели и смысле прогресса», а у Эрна это «Идея катастрофического прогресса». Вот. То есть, критикуя позитивистское понимание, понимание Конта-Спенсеровское о прогрессе, да, о математическом расчете количества страданий и удовольствий людей, они подчеркивают, что это не выдерживает критики, и прогресс может быть только религиозным, и притом скачкообразным. Да, идею скачкообразности они берут у своего учителя математика, у Николая Бугаева, да, который их учил в Московском университете теории прерывных функций. Да, это отец Андрея Белого, поэта. Вот. И бугаевскую теорию прерывности, теорию катастрофизма Флоренский и Эрн проецируют не только на математику, а на все сферы жизни, включая историю общества. Отсюда и вывод, что прогресс может происходить катастрофическими скачками. Что человек такой природы, какая сейчас есть упадшего человека, человек такой природы, он никогда не сможет жить в некоем идеальном, утопическом, теократическом обществе. Он все время будет стремиться разрушить его, хоть бы даже из хулиганских побуждений, как у Достоевского говорил подпольный человек. С другой стороны, никогда люди не могут и полностью изолироваться и жить без общества. И в другую крайность они тоже не могут до конца впасть. Чтобы прекратить вот это метание между двумя крайностями, нужно скачкообразное изменение человеческой природы. Что, конечно, возможно только сверхъестественным образом и один раз в конце. Вот. Но почему здесь я об этом говорю? Потому что ньютоновско-галилеевская парадигма нового времени, она отрицала катастрофизм. Те, кто пытался продвигать катастрофизм, Бюфон, Кювье, в определенной степени Ламарк, эти теории старались отвергать. Вот, то есть дело в том, что ньютоновско-галилеевская парадигма, она ведь исходила из того, что законы природы, они всегда одинаковые, они чужды историзма, они не развиваются во времени. Если же мы говорим, что Вселенная или планета Земля пережили ряд катастроф и, скажем, после каждой катастрофы меняются некоторые физические параметры, физические законы, то это уже разрушает эту новоевропейскую парадигму. Вот тем более ее разрушало открытие радиоактивности, открытие распада атома, открытие эффектов теории относительности и так далее. Но вот именно историческое изменение, очень хорошо видное по радиоактивности, да, по распаду элементов, оно било в самое сердце, било в самое сердце этой теории. И в самое сердце в том числе понятие об эволюционной непрерывности. Ведь даже если мы говорим о развитии живых видов, то это должна быть не непрерывность по Дарвину, плавные изменения, но изменения, пусть даже эволюционные, но скачкообразные. Каждый раз скачкообразные. Вот что Флоренский и Эрн почерпнули у Бугаева и привнесли и в естественные науки, и в социальные науки. Идею катастрофизма и прерывности. Кстати говоря, в принципе, ведь в какой-то мере мы видим это даже еще раньше у Данилевского в его критике дарвинизма. Да, Данилевский писал до открытия генов и генетики, до мутации, это надо понимать, как и Дарвин писал до открытия генов и мутаций. Но основной аргумент Данилевского остается в силе, да, что можно себе представить, что сухопутное животное, войдя в воду, внезапно скачкообразно превратилось в кита. Это еще можно представить. Но что оно плавно начало превращаться из лошади в кита, это представить вовсе невозможно, потому что любая из этих промежуточных форм будет нежизнеспособна. Она не сможет ни быстро бегать на суше, ни быстро плавать в воде, ее просто съедят, она не выживет. Да? То есть промежуточные формы в сущности невозможны. Вот в чем здесь дело. Вот в чем здесь дело. Вот. Ну и затем это больше всего, конечно, после Флоренского развития идет здесь в сторону математики. Образуется московский математический кружок, Егоров, Лузин и, в последнюю очередь, Алексей Федорович Лосев. Да, кружок, который будет разгромлен, репрессирован в 30-м году. Вот. То есть здесь они соединили теорию прерывности Бугаева с теорией множеств Кантора. А теория множеств Кантора тоже была тогда определенным таким взрывным обществом. И вот совсем недавно, в 22-м, по-моему, году, в Москве впервые издали целиком работу Флоренского «Число как форма». До сих пор она издавалась в собраниях сочинений, разбитая на три части. То есть две части издавались порознь, третья часть оставалась в рукописи, впервые издали все вместе. Да? Все вместе. Вот. Вот об этом, собственно, и посвящены подобные работы. Подобные работы. В принципе, от этой прерывности лежит путь, да, к тому, до чего Флоренский или Тамерн не дожили, но к квантовой физике, да, потому что квантовая физика основана на прерывности, что даже порции энергии, они меняются скачкообразно квантами. Скачкообразно квантами, вот. То есть, если кто хочет это более подробно осмыслить, могу лишний раз, да, рекомендовать как книгу Флоренского «Число как форма», конечно же, «Мнимости в геометрии», знаменитая его книжечка. Вот. Тут, правда, надо сказать, что «Мнимости в геометрии», вот все говорят, 22-й год. Но 7 параграфов из нее написаны еще в 1903-1904 годах. И только 8 и 9 параграфы добавлены вот в начале 20-х. Это надо учитывать, когда мы рассматриваем это в контексте там, теории относительности. Да? Когда мы рассматриваем, откуда взялось мнение, что на комплексной плоскости чисел, да, с нашей стороны плоскости чисел действительные, с обратной стороны мнимые. И как лист Мёбиуса, пространство может быть наше завёрнуто. Вот. И рекомендую, конечно, книгу недавно скончавшегося в 22-м году академика, великого математика Паршина. Паршина, да, «Путь, математика и другие миры». Паршин, конечно, был таким корифеем. Корифеем развития математической философии в направлении Флоренского и Лосева в наши дни, в конце 19-го, начале 21 века. И, конечно, уход Паршина был большой потерей для русской философии. Вот. И здесь, да, здесь мы видим, что вот эта линия, ведущая от Флоренского к Паршину, она меняет взгляд на космологию. На космологию, то есть отвергая галилеевскую космологию, он с использованием теории Эйнштейна доказывает, что, в общем-то, средневековая дантовская космология больше этому соответствует. Больше этому соответствует. И это не зависит от развития техники. Ведь что касается развития техники, то понятно, что насколько громоздкая была система эпициклов в Птолемеевской системе, и тем не менее при расчетах по ней корабли средневековье, в эпоху великих географических открытий, вполне себе плавали и доплывали до порта назначения. Да? То есть даже если мы считаем, что средневековая птолемеевская теория была совсем уж плохой и неверной, она ведь не мешала кораблям плавать. Да? Если мы говорим, что ньютоновская теория была неверной, она тоже до определенного момента не мешала кораблям плавать, а первым самолетам летать. Да? И только уже когда мы там рассматриваем космонавтику, здесь уже надо учитывать эффекты. Но и то, космонавтики, когда рассчитывают траекторию, то за нулевую точку начала координат ведь берут Землю. А, кстати говоря, не Солнце и не что-нибудь еще. То есть в данном плане развитие техники не вполне напрямую зависит от господствующей парадигмы физики. Это важно. Вот. Вообще говоря, тот образ космологии средневековой, который постарался реабилитировать Флоренский в 22-м году в книге «Мнимости в геометрии», и который еще более ярко будет реабилитировать Лосев в книгах конца 20-х годов, и когда он попадет в лагерь, он будет на Беломорканале читать лекции заключенным на эту тему в бараках в начале 30-х годов. Есть текст этих лекций, он там в основном пересказывает Флоренского, добавляя свои комментарии. Да? Вот. Эта тема, ведь она будет продолжена. Она будет продолжена в том числе в 20 веке, скажем, западными философами, да, традиционалистского направления. Если, например, брать Англию, то это книга «Отброшенный образ», последняя прижизненная книга Клайва Льюиса, 63-й год, классическая работа о средневековом понятии Вселенной и космоса, да, и в параллель я бы поставил, значит, двоицу книг, так сказать, Оуэна Барфилда, «Сохраняя феномены», да, «Сохраняя явления», «Saving the appearances», и «Миры порознь», «Worlds apart», вот, тоже 60-х годов. По сути дела, там объясняется только на языке, который более удобно привычен для западной академической науки, ну, ровно то, к чему Флоренский и Лосев пришли еще в 20-е годы. Другое дело, что они в чем-то были даже смелее, чем собственно, там, Эйнштейн, или Паули, Борги, Зенберг, тоже в физике довольно иногда смело мыслившие. Ну, например, Лосев, когда выдвигает обоснование, что если человек начинает крутиться со скоростью, близкой к скорости света, то он меняет форму при таком вращении, и тем самым он может стать оборотнем. Да? А вот это, например, на это бы западные физики не решились. Но у Лосева это физика оборотней, например. Да? Вот. И вот здесь, что часто игнорируют, это игнорируют вклад рано умершего Эрна. Рано умершего Эрна, поскольку здесь есть две статьи, они не переиздавались в наши дни, они в каком собрании сочинений, у нас вообще беда с переизданиями Эрна, вообще очень плохая ситуация. Но тем не менее, да, это «Природа мысли», 1913 год, и «Природа научной мысли», это 1914 год. Очень важные статьи, опубликованы они в «Богословском вестнике», который редактировал Флоренский как раз. Вот. Первая статья ставит вопрос о том, что такое есть истина, да, сама по себе, вне психологизма. Да. А «Природа научной мысли», она непосредственно затрагивает вопрос о классической и неклассической физике. Вот. Здесь Эрн говорит о том, что у каждой науки есть свои собственные черты, и нельзя сказать, что есть какая-то наука в целом. Любое общее мировоззрение имеет статус философский. Мы не можем сказать научное мировоззрение, мы можем сказать общефилософское мировоззрение. Поэтому никто не имеет права мировоззрение одной науки называть научным. То, к чему склонны многие там дарвинисты, позитивисты и так далее, и так далее. Это одно из множества философских мировоззрений. Истинное или ложное, но одно из множества философских. Здесь Эрн так лет на 60-70 предвосхищает... Полуфейерабинда, да, методологии. Вот. И, в общем, остается вопрос. То есть, если Эрн утверждает, что концепция Галилея изначально была неверна, то, к чему потом придет Фейерабинд, и что Галилей изначально создавал иллюзию, причем иногда жульническими способами, а почему же, спрашивает он тогда, вы критикуете вот физику нового времени, а почему тогда техника-то работает, приборы-то работают, да? И здесь он говорит, что, с одной стороны, техника развивалась всегда при любой парадигме, она развивалась и в древности, и в средневековье, но Есть еще фактор попущения. По мнению Эрна, Бог попускает человеку за его грех жить в иллюзии и видеть космос, например, черным, мертвым, безжизненным, изотропным. Кроме как на самом деле космос разнородный, пестрый, живой, дышащий. Вот. Это потом очень ярко Лосев в диалектике мифа выскажет о том, насколько противоположна картина живого космоса и мертвого космоса. Вот. То есть это попущение. Это попущение, но это, по сути дела, такая иллюзия. Эрн говорит, что настанет миг, когда с людей спадет эта пелена с глаз, и они увидят, что Вселенная устроена по-другому. Тогда, в общем-то, и к технике будет совсем другое отношение. Совсем другое отношение. Вот. Анизотропное. Ладно, так. Еще у Лосева я бы что хотел отметить. Да? Часто цитирую диалектику мифа, его убийственную критику новой европейской мифологии, да, картины мира мифологической, которая пыталась навязать себя как единственно научную, хотя Лосев очень четко отличал собственно науку, то есть любые расчеты в любой картине мира от мифологии, да, и в этом смысле была наука там аристотелевская, была наука ньютоновская, есть наука эйнштейновская, квантовая и так далее. Но забывают одну маленькую статью Лосева при этом. Статья «Новая европейская наука». Она, насколько мне известно, не опубликована тоже в больших его томах, собраниях сочинений. Очень хлесткая статья, где он рассматривает поэтапно Декарта, Бэкона, Юма, Канта и рассматривает их как ступени развития нигилизма. Впадение в тотальный черный беспросветный нигилизм. Вот. И к чему приводит это в смысле науки? Да? К тому, что эта наука становится бесчеловечной, как говорит Лосев, да, сатанинской, убивающей людей. И чтобы отказаться от нее, нужно перейти к другой парадигме физики, к другой парадигме естественных наук. Да, единственный философ XVIII века, который он здесь оправдывает, хотя можно с Лосевым и поспорить, нужно ли его оправдывать, но он его оправдывает, это Беркли. А всех остальных он клеймит как ступени на пути к нигилизму. Пути к нигилизму. Вот. Являлось ли вот все это отрицанием науки как таковой? Нет, конечно. Да? Речь шла о смене парадигм. Вот потом, в второй половине 20 века, смена парадигм, да, Томас Кун, значит, Имр Лакатос, Пол Фейерабен, это стало общим местом, общим словом в любой философии науки. Но, опять же, у нас любят превозносить иностранных последователей и забывать русских предшественников. Вот не надо забывать, что Флоренский, Эрн, Лосев и, например, Корсавин сказали это раньше, иногда на полвека раньше, чем то же самое стали повторять на Западе. Да? Максим, а корни их восходят, да, еще к соловьевским тезисам. Вот, собственно, на этом я и хотел завершить. Да. Спасибо за внимание. Спасибо, Максим Викторович, за замечательный доклад. Вот вопрос есть, Василий Михайлович. Ага. Максим Викторович, слышно меня? Да, слышно. Ну, во-первых, спасибо за доклад. У меня два вопроса. Первый вопрос. Насколько вот у Эрна его теоретические идеи соответствовали жизненной практике? Например, Пол Фейерабен, упомянутый вами, пишет во введении к работе Against Method о том, что он переболел и, собственно говоря, лечился с помощью иглоукалывания, то есть акупунктуры экстрасенсов. То есть, в принципе, вот его идеи теоретические, они вот в таком... Ну, заболел, насколько я помню, по биографии, серьезно в тот момент. Ну, это воплотилось его в какое-то практическое решение не прибегать к той медицине, прибегать вот к альтернативной, которую он считал, ну, тоже возможной. Это первый вопрос. Вот у Эрна, да, он сам, по-моему, тяжело болел, когда умер. Я, ну, не ошибаюсь. Вот это как-то отвечало вот его по таким практическим действиям. Вот. И второй вопрос. Вот Алексея Федоровича Лосева, на ваш взгляд, это вот где была телега, где лошадь в примере с оборотнем? Потому что, насколько я помню, из диалектики мифа, он там приводит пример, да, как бы оборотничество, как некое, ну, оптимальное совпадение, да, с идеей превращения, да, изменения, да, получается. То есть это вот математика его привела к такому, ну, неоплатоническому, да, обоснованию этого феномена, возможности этого феномена, скажем так. Или сначала у него было какое-то предпонимание неоплатоновское, а потом нашел некое такое математико-физическое, да, вот, мысленное подтверждение, ну, экспериментальное подтверждение, да, мысленного эксперимента. Вот где тут, на ваш взгляд, телега, а где лошадь? Спасибо. Спасибо. Ну, по первому вопросу. Я не врач, но в детстве меня в государственной больнице лечили иглоукалыванием. Как видите, я сейчас здоров. Ну, значит, видимо, вылечили. да, то есть, видимо, работает. Но я про Яндекс прошел, я не про вас. Верно, что ему известно, что Гуглов 35 лет вследствие, в общем-то, болезни почек, которую он сам заработал, да, там, когда он спал на отсыревшем полу, да. Но смерть Эрна, она связана и с обстоятельствами, которые потом Флоренский в статье его памяти опишет, да. То есть она, в общем-то, была предопределена. Предопределена теми действиями, которые Эрн совершал в последние годы жизни. Вот. Я не понимаю, о какой практике вы говорите, если Эрн не был, например, практикующим физиком, лаборантом или не был инженером, составителем технических... Ну, трибов. Я имел в виду, вот Фейерабин утверждал, что возможно разные описания, и вот не шел к классическому западному врачу, там шел к экстрасенсам или к иглоукалывателям. Я вот про это. Я, опять же, я не знаю, там, в каком состоянии здоровья и сколько прожил Фейерабин, вот. Но Эрн – это философ. Эрн не занимался сам непосредственно, например, инженерией, поэтому и медициной не занимался. Сложно сказать, какая у него могла бы быть практика, хотя бы в принципе. Не могло быть у него никакой практики. Я имел в виду практика пациента. Ну, Фейерабин тоже не лечил, он как пациент просто выбрал вот с этими идеями. Коллеги, у нас очень мало времени, давайте... Да, по второму вопросу, значит... Насчет Лосева, да, мне кажется, что вот он, познакомившись с математическим учением Флоренского, с книгой «Мнимости в геометрии», нашел здесь ответ на, видимо, и так интересовавший его вопрос, как можно с учетом аппарата современной науки обосновать, например, распространенные в фольклоре разных народов мира представления об оборотничестве. Вот он нашел, поскольку да, формулы теории относительности позволяют менять и форму, и длину тела при движениях со скоростью близкой к скорости света, это хороший способ найти ответ на этот вопрос. То есть он соединил два понятия в своей голове воедино и сопоставил их. Спасибо вот вам большое. Коллеги, переходим к следующему докладу. Кирилл Геннадьевич Мазаев. Функция науки в телеологии человечества. Коллеги, у нас еще три доклада. Прошу соблюдать регламент. 15 минут у нас доклад, 5 минут вопросы. Добрый день, уважаемые участники конференции. Спасибо большое «Солнце Севера», Николаю и Дмитрию за возможность выступить. Довольно хорошо получилось, что доклад у меня идет прямо после Максима Викторовича, потому что, в принципе, доклад у меня такой, прямо вот на самую общую тему, что называется, которая у нас имеется на секции, то есть конкретно про кризис науки, конкретно про его последствия и конкретно, ну, про какие-то пути выхода, скажем так. Вчера на пленарном выступлении прекрасно выступил отец Сергий, очень интересный был доклад у него, в котором он продемонстрировал динамику изменение количества священников в Российской Академии Наук. То есть при образовании Российской Академии Наук было порядка 25% священников там. Дальше в целом это количество более-менее сохранялось. В Советском Союзе, естественно, их там не оказалось. А к 2007 году Российская Академия Наук пришла к такому состоянию, когда появилось так называемое письмо 10 академиков, которые выразили ужасную обеспокоенность клерикализацией, якобы клерикализации науки, ну и вообще, видимо, окружающей действительности. Вот. Соответственно, очень такая прям показательная тенденция. Тут уже было много сказано о том, что получилось это вследствие чего? Вследствие того, что наука постепенно стала отпадать от философии. Я бы тут немножко распространил, я бы сказал, что сначала философия в своей тенденции стала отпадать от религии, а потом уже наука стала отпадать, в принципе, ну, сначала, естественно, от философии какой-то более-менее метафизической, а потом уже, в общем-то, от любой. Там уже осознанно, неосознанно, как-то она там что-то повторяла, какие-то философские там парадигмы воспроизводила или нет, но глобально она, конечно, отпадала. Соответственно, в результате мы получили такую ситуацию, когда можно науке дать в ее нынешнем состоянии такое очень формальное определение, что это деятельность, направленная на выработку и систематизацию объективных знаний о действительности. Это такое расхожее определение, понятно, могут быть другие, но это очень даже подходит к современному, так сказать, тому, что мы наблюдаем просто эмпирически, да, к современному состоянию. Соответственно, из этого определения мы можем понять, что у науки, в принципе, вот на данный момент есть две предпосылки. Это первое – это естественное любопытство человеческое, да, ну, то есть узнать вот, просто, как все устроено. И второе – это необходимость удовлетворения материальных потребностей путем извлечения ресурсов из окружающей действительности. Соответственно, в такой парадигме ремесленник, ученый превращается в такого более статусного ремесленника. То есть, если ремесленник изготавливает колесо, то ученый его изобретает. Соответственно, примерно вот к такому состоянию мы на данный момент пришли. Как результат, ученый полностью оторван от религиозной составляющей, от философской составляющей и от нравственной составляющей. Ему все равно, когда он изобретает ядерный синтез, да, будут ли в результате, там, условно, это использовано там, в атомной станции, на атомной станции будет ли свет в квартирах, или семьи, живущие в этих квартирах, будут уничтожены ядерным взрывом. Ему все равно, абсолютно. Вот в связи с констатацией вот этого состояния я решил подумать, во-первых, над такими понятиями, как цель и функция, и, во-вторых, над тем, как наука себя понимает с точки зрения цели и с точки зрения функции. Ну, во-первых, нужно отличать цель от функции следующим образом. Возьмем, допустим, организм. У человеческого организма есть цель. Эта цель сводится к выживанию. У человеческого организма есть органы. Органы выполняют функции, которые, соответственно, должны обеспечить выживание. То есть абсурдно полагать, что у глаза или у уха есть цель. У них есть только функция, которая направлена в итоге на выживание всего организма. Соответственно, если мы возьмем науку, то наука, несмотря на ее такой, ну, серьезный масштаб, это только одна из отраслей деятельности человека. Соответственно, в нормальном состоянии у науки должна быть функция, но не должно быть самостоятельной цели. Она должна функционировать для того, чтобы выполнялась некая общечеловеческая цель, скажем так. Соответственно, мы сталкиваемся с тем, что, во-первых, наука несколько неадекватно оценивает свою функцию вот в этом ремесленном состоянии, назовем это так. И, во-вторых, она подменяет функцию целью. То есть она, с одной стороны, пытается как бы все цели отменить, а с другой стороны, в такой, ну, в некой такой гордыне, что ли, утвердить, что у нее есть какая-то некая самостоятельная цель. Ну, как правило, это некое такое фундаментальное познание, в результате чего научное сообщество уходит в такое довольно, высокомерное состояние. Соответственно, если мы оттолкнемся от обозначенных выше двух предпосылок науки, вот ее, опять же, в современном состоянии, это удовлетворение материальных потребностей и любопытства, то можно констатировать следующее. В общем-то, все, что связано с удовлетворением материальных потребностей, сводится глобально к комфорту и благополучию. То есть целью является достичь определенного комфорта и благополучия. К этому сводятся все цели, заточенные на материальное. Это улучшение медицины, продление жизни, обеспечение питанием, решение проблемы бедности, вечный мир без войны, повышение качества доступности товаров и так далее, и так далее. Все это в конечном счете сводится к комфорту и благополучию. Это только его разные, скажем так, личины. Соответственно, но на комфорте и благополучии тоже все не останавливается. Почему люди так к этому стремятся? Потому что им представляется, что в этом заключено счастье. Вот. Однако, в принципе, это уже настолько часто опровергнуто, и в личном опыте может много кто в этом убедиться. И на примере великих произведений искусства, там, литературы, музыки, везде, да, множество образов там, несчастных абсолютно богачей, несчастных там, властелинов мира и так далее. То есть это абсолютно не работает. Дальше перейдем к любопытству. Что касается любопытства, то в принципе это относится больше именно к фундаментальной науке, такой прямо классической. Там, узнать, как устроен там, электрон, как он двигается, узнать, как устроена галактика. То есть такие фундаментальные знания, которые вроде бы как не связаны с практической целью. Но если мы доведем до предела вот это понятие фундаментального знания, то мы увидим, что в принципе оно не отличается онтологически от, например, желания узнать, какого цвета свитер был на человеке, который сейчас повернул за угол. Да? То есть в принципе это просто желание что-то узнать. За ним дальше ничего нет. Таким образом, если мы вот эти две функции осмыслим, мы понимаем, что в принципе они весьма несуразны, скажем так. В чем же дело? Получается, что наука, опять же, в силу своего масштаба, она очень конкретно так отражает вектор развития человечества. То есть получается, что человечество ставит перед собой какие-то ложные цели, скажем так. Если мы мыслим как христиане и вообще в целом религиозно, мы понимаем, что цель на самом деле стратегическая есть только одна. Это движение к Богу через трансформацию человеческой природы, обожение так называемое, что, соответственно, достигается через исполнение нравственности, исполнение заповедей, ну, там, заповедей Христа, заповедей блаженства, ну и вообще в целом заповедей из священных текстов. Ну, в первую очередь, конечно, будем говорить о христианстве. Естественно, ученые таким образом не мыслят. Ну, там, в своей повседневной деятельности, да, это как-то, ну, полностью задвигается на задний план. Я попытаюсь показать, почему это очень, скажем так, критично и к чему это ведет. Ну, во-первых, как вообще можно, скажем так, переключить вот эти ложные функции на функции правильные? Это бесполезно делать внутри системы, которая настроена на ложную цель. То есть переключать нужно только цель. Если ты не переключишь цель, то функции постоянно будут воспроизводиться. К примеру, там, если мы возьмем судебную систему, да, и если судебная система работает на то, чтобы выносить правильные решения, исходя из реальных обстоятельств, то она будет работать так, если ее цель такова. Если же ее цель, например, обеспечить там, какие-то преференции для каких-то там определенных классов, то она будет работать для исполнения этой цели. И если вы будете менять законодательство, судей и так далее, то есть, по сути, органы, вы ничего не достигнете. Соответственно, для того, чтобы поменять также, переключить функции науки, нужно менять цель. В рамках подготовки к докладу и вообще подготовки эссе, которое легло в основу этого доклада, я прослушал ряд лекций как раз на «Солнце Севера», где лекторы акцентировали основное внимание на, ну, как раз на разрыве между философией и наукой, когда наука отбрасывала философские концепции, которые базировались, учитывали сакральные, религиозные, метафизические аспекты. И были в том числе отброшены научные системы, которые разработаны были философами, которые еще ориентировались на этот аспект. Ну, самый яркий пример – это, естественно, физика Аристотеля, о которой вот также говорили в том курсе лекции, да и сегодня тоже Аристотель упоминался. И, соответственно, какая была, ну, вот какой дискурс вот многие воспроизводят, что, ну, надо как-то показать, что вот такой подход, там, аристотельский, например, что он более эффективен, что он как-то лучше опишет мир, вот что-то в этом духе. Но я думаю, что это, ну, довольно бесполезно, потому что в рамках той цели, которая сейчас перед собой человечество поставило, то есть как можно больше накопить, как можно больше потребить и как можно больше поразвлекаться. Вот в рамках этой цели нет никакого смысла переключаться на какую-то там на физику Аристотеля, потому что айфоны производятся, компьютеры работают, самолеты летят. Соответственно, никакого смысла в каких-то изменениях нет, потому что вот то, что нужно в рамках этой цели, оно работает. В связи с этим я подумал, что, наверное, должна быть поставлена цель, которая выходит вообще за пределы предмета науки и за пределы, скажем так, ну, в общем, за пределы предмета науки. Значит, каким образом? В частности, Гегель в «Феноменологии духа» писал, что наука может быть состоятельна только как система наук. То есть что из этого получается? Что отдельно взятая дисциплина внутри науки, она не будет работать полноценно, да, если она не включена в систему наук. Из этого следует, что отдельно взятой дисциплины наук не может быть как таковой цели, у нее может быть только функция, которая будет работать на выполнение цели всей системы наук. Это, ну, довольно логически отсюда вытекает. Соответственно, через вот эту вот, через эту парадигму как раз и можно утвердить вот этот момент, что у науки должна быть цель, да, выходящая за ее предел, скажем так. Соответственно, почему? Я подумал, что в целом для того, чтобы выйти на ту самую, ну, стратегическую цель, о которой я сказал, это нужно сделать поэтапно, потому что ученого просто так в храм не затащишь, как кто-то, по-моему, уже высказывался. Соответственно, я, ну, продумал как бы, ну, три ступени, скажем так. Первое – это вот утверждение тезиса о системе наук, что цель каждой дисциплины лежит за ее пределами, цель есть только у системы. Вторая ступень – это перенесение этого тезиса о цели и системе на науку в целом, то есть что цель науки всегда лежит за пределами ее предмета. И дальше нужно утвердить какую-то, собственно говоря, цель. Утвердить сразу цель, ну, ярко выраженную религиозную, как я считаю, невозможно. Соответственно, я написал, что, ну, наверное, будет логично утвердить в качестве цели нравственное развитие каждого отдельного человека и человечества в целом. Вот как бы как такая глобальная стратегическая цель, которая понятна. И, ну, польза которой, в принципе, всем более-менее понятна. Ее можно объяснить. И вот когда сначала я, ну, когда я это написал, я просто подумал, что, ну, вот вроде получилась какая-то такая, ну, такой набросок какого-то вот метода, скажем так. Потом я подумал, а что из себя это представляет? То есть получается, что сначала у нас есть как бы цель у дисциплины, которая на переход, когда мы переходим к системе наук, цель дисциплины снимается и превращается в функцию. Соответственно, появляется цель у системы наук. Кирилл Геннадьевич, 2 минуты у вас осталось. 2 минуты – это очень мало. Ладно, спасибо. У нас еще 2 доклада у нас еще до 14 часов. Соответственно, я пришел к выводу, что если процессы и процесс вообще глобально протекает корректно, то это всегда происходит следующим образом, что как бы цель иерархически более низкого процесса всегда снимается и становится функцией для иерархически более высокого процесса. Ну, то есть элементарным образом это можно объяснить так на бытовом примере. Когда человек одевается, сначала это цель, потом это превращается в функцию для того, чтобы выйти из дома. Выйти из дома – это сначала цель, оно превращается в функцию сесть в транспорт и поехать. Далее эта цель превращается в функцию доехать до работы, ну и так далее. То есть процесс адекватно развертывается таким образом, что цель всегда снимается и становится функцией более глобального процесса. Если этого не происходит, то промежуточный процесс начинает самодавлеть и начинает работать, по сути дела, как раковая клетка, которая просто уничтожает всю динамику. То есть если мы в рамках этого примера остановимся, например, на том, что мы просто оденемся и решим, что это цель, и не поедем на работу, то мы умрем от голода. Соответственно, если все процессы, глобальные человеческие процессы выстраиваются таким образом, адекватно иерархически, и цель всегда снимается и становится функцией более глобального процесса, то все это сходится в точку. Только в точку очень, так сказать, большую и масштабную. И имя этой точки – это альфа-омега, начало и конец, цель истинной жизни. То есть, когда все процессы развиваются адекватно, в конце концов, они приходят к этой завершающей точке. Если же какой-то процесс начинает самодавлеть, устанавливать для себя цель, да, считать, что именно в рамках него есть цель, то он начинает разрушать вообще, в общем-то, всю систему, всю структуру. И, как я уже говорил, да, он, в общем-то, работает просто-напросто как раковая клетка, у которой, собственно, появляется якобы свое какое-то там видение процесса, да, и в результате тело разрушается. В нашем случае разрушается там, сначала система наук разрушается, через нее разрушается, собственно говоря, все остальное. Как тут тоже уже некоторые лекторы подчеркнули, да, что проблема-то не в науке как таковой, да, что наука, она отражает общую динамику. А общая динамика заключается в подмене как раз-таки, да, в том, что функция не снимается, да, цель не снимается, остается целью, не переходит на понимание того, что это только функция, а стратегическая цель одна единственная. Это, соответственно, трансформация человеческой природы, приближение к Богу, в рамках православия это обожение. И, соответственно, любые возможные новые методологии, новые подходы, какие-то новые понимания, возможно, только тогда, когда люди достигнут такого состояния, да, когда они, двигаясь и устанавливая для себя эту единственную стратегическую цель, когда они будут двигаться к ней целенаправленно, будут работать над этим, и когда будет достигнуто адекватное, скажем так, состояние, только тогда могут появиться новые методологии, и они могут сработать. Потому что даже если, допустим, методология будет прекрасна от и до, и даже, возможно, истинно, ей, скажем так, не дано будет реализоваться свыше, я бы это так назвал. То есть если человечество как таковое будет к этому не готово. Выводам уже очень мало времени у нас. Заканчиваю. Это, условно говоря, я чуть-чуть грубый пример приведу, показатель, дать обезьяне автомат. То есть, в принципе, более-менее все. Спасибо, Кирилл Геннадьевич. Давайте вопросы. Один вопрос, короткий ответ. Андрей Александрович, спасибо за доклад. А как вы на социальном уровне видите вот этот момент внедрения, инсталляции этой цели? Да? То есть это неопросвещение или это неореволюция, или как вы это... социальные механизмы внедрения вот этой вашей цели? Как вы видите? Социальные механизмы сейчас, в принципе, уже более-менее реализуются. Да? Мы вчера на пленарном заседании видели... И там указывая о традиционных ценностях, какие-то концепции, какие-то наработки, разработки. То есть все это должна быть очень-очень, системная работа. И я подчеркну, именно направленная на нравственное развитие. То, что это реально понятно. Нравственное – это даже более понятно, чем традиционные ценности. Все потом более-менее понимают, что надо быть нравственным человеком. И то есть если именно как социальную какую-то концепцию реализовывать, повсеместно. Ну, там, начиная, ну, как Александр Гельнич сейчас сказал про детский садик, там, начиная с детского садика. Вот. И, ну, и дальше школа, институт, там, работа и так далее. У меня тут было даже предложение, я тут не озвучил, что, в принципе, можно даже, ну, я как человек к научному сообществу не имеющий отношения, и как там процессы протекают, там, не совсем знаю, но вот условно, что разрабатывается какая-то концепция, да, научная, и она попадает на некий философско-этический, не знаю, консилиум, который ее рассматривает вот с этой точки зрения, именно с этической. То есть, ну, тоже максимально огрубленный пример. Прекрасное устройство для сжигания людей. Функционирует великолепно. Не сбоит вообще. Но, соответственно, извините, не надо. Можно еще привести прекрасный пример вот, про айфоны. Любят говорить, вот этот смартфон все время был разработан, да? Можно было бы, например, как-то для начала подумать, да, вот он принесет больше нам чего, да, больше возможностей коммуникации или больше возможностей доступа детей к деструктивной информации. Ну, так, такой пример. Это вот уже более такое практическое. Ну, а так, да, системно, абсолютно системно, потому что если не системно, это бесполезно. Системное утверждение нравственных, ну, приоритетов, именно нравственных. Потому что если это там как бы клочками реализовывалось, ну, это бесполезно абсолютно. Если ты приходишь на работу, а там твоя организация условно заточена только на то, чтобы там денег срубить, ну, человек очень быстро забудет, что ему там рассказывали в институте. Хорошо, последний. А правильно ли я понимаю, что речь идет о создании такой, не знаю, новой этической комиссии для науки, новой этики? Да, да. В принципе, да, очень близко, да. Ну, то есть функционально это так будет выглядеть? Да. Угу, благодарю. Представляйтесь, мы не знаем просто вас. Меня зовут Кунакбаева Гуля, член Союза журналистов России. Я на этом мероприятии совершенно случайно, но меня очень заинтересовало все, что здесь вообще происходит. У меня вопрос, какой может быть провоцирующий. В таком случае роль ученого, на ваш взгляд, это наука для человечества или как бы наука, человек для науки? То есть о чем я хочу спросить. Вы свою роль как видите? То есть у вас есть какая-то миссия, какая-то гипотеза научная, любопытство, интерес, и вы кладете свою жизнь на плаху изучения этого вопроса. Либо вы ставите интересы человечества, да, и науку используете как в практическом применении, то есть изучаете для того, чтобы улучшить жизнь человечества. В общем, для чего существует наука? Ну да, безусловно, улучшать для того, чтобы улучшать жизнь человечества. В принципе, вроде из доклада это было видно. Вот, но только улучшать, я подчеркну, да, каким образом? Путем движения к единственной стратегической цели. Да. Сейчас так называемое улучшение жизни человечества, как оно понимается, это на самом деле, ну, скорее ухудшение, ну, как вот мы можем констатировать. А так, в принципе, да, конечно, наука для человека, ну, если упрощенно сказать. Спасибо, коллеги. Перейдем к следующему докладу. Андрей Александрович Кузьмин. Спасибо большое. София как энергия науки. Александрович, мы вас видим. Скажите что-нибудь. А микрофон включите, пожалуйста, у себя. Да. Слышно. Здравствуйте. Слышно меня? Видно? Слышно, видно. Ага. Благодарю вас за приглашение участвовать в этой замечательной конференции. Второй день присутствую в онлайн-формате, смотрю и, конечно, восхищаюсь тем, как вообще этот проект «Солнце Севера», он развивается, и «Кузница научной мысли», все это перспективно. И вижу, какие плоды это все уже приносит. Спасибо огромное за приглашение. И ничего нового я, конечно, не скажу. Вижу, что участники, что называется, в проблеме, в теме. И как, наверное, всегда, когда я озвучиваю тему Софии, я, наверное, буду формулировать некий манифест, такой вот оптимистический манифест. И вот тем самым, наверное, продолжу вашу ваше рассуждение, Николай, на вот открытие секции о смысле вообще этого проекта. Как раз обосновать вообще научную деятельность, науку, увидеть в науке перспективу и смысл. Несмотря на то, что современная наука представляет собой кризисное, конечно, явление, и все, что было сказано, это ну вот, определенная симптоматика, да, выражение симптоматики вообще общего состояния человечества и вот как его человечество маркера науки. И вот я-то свою задачу вижу в том, чтобы увидеть вот некий ну, такой оптимистический пафос, да, вот такой обосновать как раз нашу деятельность. И здесь ну, вот такой вот образ, да, в выборе аспекта. Стакан наполовину пуст или он полон все-таки, несмотря на ту драматическую ситуацию, в которой мы все находимся. И еще раз скажу, вот задачу вижу как раз в том, чтобы манифестировать идею смысла вообще творческой самореализации человека. Ну и, на мой взгляд, именно софиология есть такой, ну скажем так, метод, алгоритм, который поможет нам в этом. И если переходить непосредственно к проблеме софиологии, то мы тут видим уже, с одной стороны, проблему, да, проблему вот этого ну, синкретического, несоединимого античного и философского, или античного философского и религиозного понимания софии. Вот эти два метода, два способа восприятия, они порой, конечно, противопоставляются друг другу и в истории философии. Вот мы часто видим дискуссии между учеными, представителями научного сообщества и священниками религиозного сообщества. И вот как раз пребывание в поле софийного дискурса это как раз и фиксирует вот эту антиномичность вот в выборе средств. И как раз то самое балансирование между двумя этими полюсами. Но это балансирование, это неоднозначность и придает нам или дает нам некое преимущество. И ну, вот этот дискурс, который я вижу на конференции, он как раз и выражает эту вот, ну, скажем так, не закостенелость, да, не дебелость, а попытки найти какие-то альтернативы, какие-то новые видения или обоснования науки. И вот София или софиология, она как раз и станет для нас неким возможной оптикой понимания вот этой проблемы. Но начать надо с того, что София есть великая тайна. И вот она антиномична, парадоксальна, чудесна. Однако у нас есть все основания для понимания Софии. И в силу собственной софийной природы человек сопричастен Софии, а значит, что и наука софийна, как объявляет в «Свете невечернем» Сергей Булгаков. Вот именно булгаковскую софиологию, на мой взгляд, наиболее последовательно развивает учение о Софии премудрости Божией и раскрывает как раз его синкретический вот этот религиозный философ. София представляется и как личность, и как абстрактный принцип. Ну вот с точки зрения Булгакова София есть начало и цель творения, его творческая созидательная энергия. Вот понятие энергии поможет нам как раз и раскрыть смысл и вот этот антиномичный характер Софии. Здесь следует обратиться к аристотелевскому понятию энергии, но в тех акцентах, которые сделал Владимир Вениаминович Бибихин в своем знаменитом курсе «Энергия», поскольку, вот, на мой взгляд, именно его бибихиновские акценты кажутся мне весьма иллюстративными. Ну и, кроме того, и настроением, и методологически Бибихин и Булгаков, на мой взгляд, созвучны. Здесь, мне кажется, есть интересное поле для творчества, сопоставления вот этих двух интуиций. Бибихин отмечает, что Аристотель, в принципе, не дает исчерпывающего, окончательного, формального определения энергии. Энергия понимается как нечто предельное, чему в принципе определения нет. Тема пределы, границы, посредника вообще есть нерв софиологии, и поэтому София – это и есть тайна. Она как граница непостижима. Здесь весьма иллюстративное свидетельство или рассуждение на этот счет Сергея Сергеевича Аверинцева. Но я зачитаю цитату из «Света невечернего» Сергея Булгакова. Цитата. «София, хотя не есть абсолютная или Бог, но имеет то, что имеет, непосредственно от Бога или абсолютным образом, она свободна от погруженности в ничто, свойственной мировому бытию. Поэтому ей нельзя приписывать даже и предиката бытия в том, по крайней мере, смысле, в каком мы приписываем его тварному миру, хотя она есть непосредственная основа тварного мира. Как таковая она вплотную к нему примыкает, однако чуждая его ограниченности, она есть непреодолимая и непостижимая грань между бытием, тварностью и сверхбытием, сущностью божества. Ни бытие, ни сверхбытие. Она есть единое, многое все. Одно «да» без «нет», утверждение без отрицания, свет без тьмы. Есть то, чего нет в бытии, значит и есть, и не есть. Одной стороной бытию причастно, а другой ему трансцендентно, от него ускользает. Занимая место между Богом и миром, София пребывает и между бытием, и сверхбытием, не будучи ни тем, ни другим, или же являясь обоими за раз». Конец цитаты. Вот здесь и обнаруживается созвучие с аристотелевским понятием энергии, которое есть нечто предшествующее всему, движущее начало всего. Причем энергия онтологически раньше всего. Аристотелевская энергия, она же есть сущность. Энергия ни много ни мало имя бытия, само начальствующее начало, некий производящий принцип. Здесь необходимо ответить два главных хрестоматийных сюжета в понимании энергии. Во-первых, энергия как покой и полнота, некая законченная осуществленность, на чем я, в общем-то, и сделаю сегодня акцент. И второе понимание энергии как движение и деятельность. Вот энергия, как я уже сказал, это прежде всего полнота. Полнота как покой, завершенность. И для Аристотеля полнота должна быть в смысле своей завершенности покоем. Это известная интуиция античной философии. Здесь мы видим приоритет покоя как совершенного истинного существования. Но помним, что мы движемся и выходим из состояния покоя в силу того, что имеем в чем-то нужду. Если мы были бы абсолютно самодостаточны, мы бы находились в состоянии вечного покоя. И вот здесь очень интересный образ энергии покоя. Бибихин сравнивает или иллюстрирует энергию покоя с мощью океана, когда мы видим, что он вроде бы как находится в неком покое, да, вот в таком, в некой статике, но в этом покое чувствуется некая потенциальная мощь, да, которая может в любой момент себя раскрыть. Я еще бы сравнил для того, чтобы так аудиальный образ еще привести, энергию покоя с некой темпоральностью и энергией церковнославянского языка. Мы знаем, что все-таки в богослужениях церковнославянский язык, он обладает неким звучанием, некой темпоральностью, сдержанной, торжественной, с минимумом эмоциональности. То есть это не... Вот об этом хорошо Флоренский пишет, в сопоставлении с католическим искусством. И здесь минимум чувственности, эмоциональности как некая натянутая струна, как некая мощь, да, вот, которая чувствуется в каждом слове, но при этом сдержанность в этом выражении. Как лазер, да, который мы сдерживаем, это рассеянный свет, ограничиваем его и превращаем в острое оружие разделяющее камень и металл. Но вернемся к параллели с софиологией. С точки зрения софиологии в основе мира творения. И вот здесь мы видим как раз это балансирование между религиозным, креационистским подходом творения и, ну вот, дискурсом чисто античным, да, философским. В основе мира творения лежит уже состоявшаяся полнота. София, как основа мира, содержит всеединство. Мир идей, идеал, начало как прообраз, фундамент. И особенный интерес вызывает сам механизм взаимодействия между двумя полюсами мира. Здесь весьма иллюстративна органическая образность. Вот мы сегодня говорили об органике. Вот Никита Кириллович об этом очень интересно рассказывал. Я приведу цитату Булгаков. Цитата. «Мир есть нечто, засемененное идеями, становящаяся София. Божественная София предвечно есть, как пребывающая основа творения, имеющая неисчерпаемую мощь и глубину. Собственная же природа мира, насколько она отличается от Софии, есть именно его юле в аристотелевском смысле. Ничто, вызванное к бытию, но в себе не имеющее бытия. Причем начало его бытия есть София». Цитата закончилась. Мы видим, что осуществление этого начала мира, его реализация, есть процесс становления с учетом несовершенства творения или сопротивления материала. Ну и здесь особый разговор о роли инфернальных сил. Хотелось бы, ну, может быть, в будущем, да, этот момент обсудить и в сфере искусственной, в контексте проблемы искусственного интеллекта и, опять же, трансгуманизма. Тема инфернальных сил в науке, она требует своего озвучивания и комментирования. Итак, мир в его данности, в наличном своем состоянии, отличается от своего начала, как неосуществленная потенция от своей идеи. И вот здесь корень всех проблем, здесь люфт между идеей и ее воплощением. И здесь опять возвращаемся к аристотелевской проблеме диалектического взаимоотношения энергии и динамис. Динамис, напомню, это как раз и есть начало изменения, осуществление, процесс движения в пространстве и времени, которое онтологически… Пару минут у вас осталось. Да-да-да, заканчиваем. Подчеркну, что проблема несоответствия актуальности и потенциальности особенно обострена в контексте парадигмы творения. Творение из любви. Творение мира есть благо, значит, и познание мира есть благо. И в данном случае София не только как слаженность, красота, но и как персонифицированная творческая энергия. Вот этот ветхозаветный образ веселяющейся и радующейся Софии как персонифицированной творческой энергии Бога. Но здесь особая проблема гипостазирования Софии, о ней мы сейчас говорить не будем. Для меня интересна сама ситуация радости и веселья. И здесь, мне кажется, вот оптимизм научного познания имеет как раз основание. Да? Наука должна быть радостным, весельем, игрой, если хотите. Ну и здесь возникает следующая проблема, проблема ошибки, амартии, то самого приобретенного зла не по необходимости. И здесь опять же оптимистическое понимание того, что это зло, которое мы имеем, есть следствие приобретения, результат свободы как раз, а не необходимости. А в основе мира лежит как раз благо, полнота, гармония и завершенность. Итак, энергия – это полнота, завершенная осуществленность, но не только осуществление как процесс. И помимо начала, как онтологического источника бытия, энергия для Аристотеля – внимание, сама цель. Энергия есть и уже осуществленное бытие, полное в себе, и само себе цель, то есть и причина, и цель, то есть антилехия. И София, как мир идей, как идеальное все, есть не только основа или причинность мира, но и его норма, предельное задание, закон жизни и цели причина бытия, то есть именно аристотелевская антилехия. Энергия – то же, что антилехия. София есть антилехия мира в аристотелевском смысле, та его потенция, которая становится энергией, пишет Булгаков. И здесь обнаруживаются два аспекта цели-причины, выраженные в научно-практической деятельности – мотивация и перспектива. Во-первых, цель, как норма, подразумевает реализацию идеи в истории. Историческая перспектива целеполагания обуславливает падший и несовершенный мир. Наука со всей своей дискретностью, предательством, о котором мы говорили, механицизмом, отчуждением и потерями и рисками есть маркер как раз падшей действительности в эсхатологической перспективе. Ныне мы видим лишь гадательно, как бы сквозь мутное стекло. Полное откровение истины осуществляется лишь после истории в Руси. Другой аспект – София как энергия, как идеальное начало, фундамент и антилехия мира существует не где-то вне мира, но есть его существенная или сущностная основа. Вот именно в этом тезисе мы и можем увидеть оптимистический сюжет. Мир раскрывается. Наука призвана выявлять вот то самое потенциальное содержание мира. Здесь гносеологический оптимизм, тот деятельностный, творческий пафос. Мы способны быть сопричастны истине даже в нашем падшем онтологическом статусе. Мы способны творить и познавать во всех сферах бытия. Через нас мир познает себя, и мы можем познать мир, поскольку для нас и в нас этот мир имплицитно содержится. И в заключение хочу привести оптимистическую цитату из «Философии хозяйства». «Адам потому лишь мог дать наименование всем животным, что интуитивно знал их, имел в себе криптограмму всей твари. Знание есть самопознание и самосознание мира в человеке». Благодарю за внимание. Пожалуйста, если есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Андрей Александрович, спасибо большое за доклад. У нас вопрос есть, Василий Михайлович. Андрей Александрович, спасибо. Спасибо большое за доклад. Насколько я понимаю, ссылки на Владимира Вениаминовича шли по курсу «Энергия». Вот у меня вопрос, насколько можно говорить, что Владимир Ильич здесь следует Аристотелю? И, соответственно, насколько можно говорить о сближении понимания Софии Сергеем Николаевичем Булгаковым и аристотельского понимания энергии. Потому что, насколько я помню курс, да, там Владимир Ильич говорит, что да, там есть две формы энергии, энергия движения, энергия покоя, но потом, по сути дела, забывает о энергии движения и говорит только об одном смысле – аристотельская энергия, энергии покоя. Отсюда его критика, на мой взгляд, Григория Паламы и его понимание божественных энергий. Ну, на мой взгляд, скорее Владимир Ильич вдохновляется Аристотелем или как-то вот создает свою концепцию на основании аристотельских импульсов. Вот это, по сути дела, ну, у меня, по крайней мере, такое ощущение возникало при чтении, что мы имеем дело с интересной, оригинальной, но именно авторской, бибихинской концепцией энергии. Да, это, наверное, вот она скорее ближе к пониманию Софии Сергеем Булгаковым. Но я тут открыт для дискуссии, некий вопрос, размышления, да, вот. Да, спасибо, спасибо за ваше размышление и вопрос. Я сказал, что по настроению Булгаков и Бибихин созвучны. По методологии или, может быть, по отсутствию таковой, потому что вот эта свобода в выборе средств выражения или такая вот философское дерзновение, да, не дерзость, а именно дерзновение, отличают этих мыслителей. И, ну, конечно, Бибихин не софиолог, но его понимание Софии, оно, на мой взгляд, созвучно с булгаковским пониманием. Ну, просто вот тот акцент, который он делает, мне кажется интересным. София как энергия, как антилехия и именно как энергия покоя. Вот, да, приоритет, который вы совершенно справедливо отметили, приоритет энергии как покоя, а не энергии как движения. И вот здесь некое расхождение и критика как раз Бибихиным паламизма. Паламизм-то как раз акцентирует внимание на процессуальном характере энергии. Отсюда синергия, вот как направленность двух энергий. Для Бибихина все-таки вот эта полнота, как именно в таком античном философском контексте, является приоритетом. Здесь скорее София в таком лосевском понимании античной мудрости, как первопринципа, как гладкость целостности, слаженности, красоты, гармонии, как того, что предшествует нашему делу, как некий идеальная завершенность. И оказывается, вот пафос моего выступления в том, что вот эта идеальная завершенность, она с нами. Она уже в нашем мире, она вот скрывается под грубую коросту вещества, и ученый, или вообще творческий человек, неважно, он пытается обнаружить вот эти семена той истины, того начала, которое рассеяно в нашем мире, и разными способами. И здесь вот мы критиковали сегодня современную науку в, ну вот как раз излишнем механицизме, отчужденности, рационализме. Есть другие пути, альтернативные. Вот этот феномен чуда замечательный. Ну и вот еще раз, мне понравилось выступление Никиты Кирилловича относительно вот этой уникальной, вот этих даров. У каждого свои дары. Действительно, Господь дает разные, в разной мере разные дары, которые разными путями приводят нас к обнаружению вот этой истины в смысле Флоренского, истины как естины, того, что есть истинным образом. И вот это очень светлый, оптимистический такой мотив, мне кажется, что оказывается, не только в Парусии обнаружится вся истина, а в Парусии-то обнаружится та истина, которая уже всегда с нами, которую мы не способны заметить во всей полноте, но к которой стремимся. Это все равно, что с темой здоровья. Да? Мы больны изначально, и всегда нет здорового человека, есть недообследованное. Да? И вот это не значит, что мы не стремимся к здоровью как к идеалу. Во всех сферах, в социальной сфере, в искусстве, в науке. Вот этот пафос поиска истинного, настоящего, идеального, он обусловлен как раз тем, что это настоящее с нами, и мы к этому настоящему причастны. Вот в этом и есть основной пафос софиологии. Хорошо, спасибо, Андрей Александрович. Спасибо. Да. Перейдем к нашему последнему докладу на сегодня. Дмитрий Дмитриевич Моносеев, «Наука и мифология. Проблемы истинности и ценности знания». Луганск, город Луганск. Да, здравствуйте, уважаемые участники конференции. Выражаю вам благодарность за возможность принять участие в данном мероприятии. Слушал доклады. Те, которые удалось послушать, действительно поражают своей глубиной. Большое спасибо. Тема у меня «Наука и мифология. Проблема истинности и ценности знания». Хочется отметить, что на протяжении всего времени существования человечества не прекращались поиски сущности окружающего мира и места человека в этом мире. Однако путь постижения истины неоднозначен, имеет множество противоречий, которые могут решиться лишь, как было отмечено, в диалектическом единстве мифологии, искусства и науки. Большой вклад в развитие вот в целом научной парадигмы, методологии внесли там всем известный Бернард Рассел, Карл Поппер, Томас Кун. Они являются такими фундаментальными, которые представляют научную картину мира. В свою очередь, работы таких философов, как Джеймс Фрейзер, Мирча Элиада, Алексей Лосев, заложили основы понимания мифологии и ее значения формировании именно культурных ценностей. Изучение взаимосвязи науки и мифологии является важным аспектом в понимании человеческого мышления и становления культуры. Здесь следует отметить, что миф в данном исследовании, то есть в докладе, я представляю, понимается как не некая выдумка или фикция, или какой-то прообраз науки. То есть мы солидарны с Лосевым о том, что мифология выступает формой непосредственного понимания мира. Однако мы обозначаем, что понимание мира не есть его познание. Понимание формируется на основе интеллектуального и эмоционального восприятия реальности. Таким образом, мифология выстраивается на диалектическом подходе. Она заключается не только в рациональном постижении реальности, но и подразумевает некую эмоциональную реакцию на факты ее постижения. Субъект в данном случае является активным участником, взаимодействует с выстроенной реальностью. Без данного взаимодействия не будет существовать сама мифологическая модель. Наука же строится на рациональном познании истины посредством понятий. В своей сущности она не призвана дать ответы на вопросы вообще о смысле жизни или же сущности Бога. Познание включает в себя исследования, эксперименты, систематизацию информации. Его неотъемлемой частью является универсальность и общедоступность. Но здесь отмечу, что наука не в том смысле, который мы с вами там встречаем в университетах, а наука как чистое понятие, чистая наука. Здесь речь об этом. Проводя сравнительный анализ, можно обнаружить, что наука и мифология расходятся в своем целеполагании. Если мифология предполагает глубокое проникновение в суть явления, включая эмоциональный компонент, то наука направлена на получение объективного знания, которое возможно верифицировать и фальсифицировать. Следует обратить внимание, что мифология сама в своей сущности не нуждается в верификации и фальсификации. Данные критерии могут быть использованы лишь в попытках осмыслить мифологию с позиции науки, а точнее только ее внешнее проявление, поскольку внутреннее, непосредственно мифологическое знание такими критериями постигнуть невозможно. Исходя из целеполагания, еще следует отметить, что могут быть выходить различные результаты. Если мы говорим о мифологическом знании, то оно характеризуется как комплексное восприятие реальности. Если же о науке, то результатом является лишь накопление и систематизация знания. Говоря другими словами, в мифе уже содержится вся необходимая информация для понимания окружающего мира. Научное же знание необходимо накапливать, когда количественные характеристики достигают определенного уровня, происходит его качественное изменение, которое сопровождается, как всем известными, сменами научных парадигм. При этом мифологическое понимание мира и научное познание не являются отдельными категориями. Их единственное заключается в опыте, который отображает сложность, многогранность человеческого познания. Таким образом, именно опыт является ключевым элементом, объединяющим эти два подхода. Нужно сказать, что взаимосвязь мифологии и науки в опыте может положительно повлиять при ее дальнейшем исследовании на культуру общества. В первую очередь необходимо отметить возможность инноваций культурного обогащения. Таким образом, наука может использовать символы и метафоры мифов для создания новых концепций и теорий. В свою очередь, научные достижения могут обогащать мифологию новыми элементами и образами. К примеру, миф о личном возвращении породил психоанализ, а его популяризация данной теории породила множество новых мифов о сознании человека. Эта работа не посвящена данной теме, но все же хотелось об этом тоже отметить. В целом у меня все. Спасибо. Если есть какие-то вопросы, готов ответить. Спасибо, Дмитрий Дмитриевич. Какие-нибудь вопросы есть в зале? А вот у меня такой вопрос. Вот вы сказали, миф о вечном возвращении, он повлиял на становление психоанализа. Да, так вы сказали? Да. Вы можете тут чуть развернуть, пояснить, как именно это повлияло? Само обоснование данного утверждения лежит в природе индивидуального бессознательного, к которому, в свою очередь, оперирует психоанализ. То есть, если там почитать Мирча Элиаду, у него очень подробно раскрыта эта тема относительно там мифология сны, если я не ошибаюсь. Вот там непосредственно продемонстрировано, что сам психоанализ, который строится на анализе снов и так далее, является анализом культуры, в том числе и культуры, которая вообще сопровождалась и до этого. Это в двух словах так, конечно. Хорошо, спасибо. Спасибо. Коллеги, время 13:55. У меня остался последний доклад мой. Я постараюсь быстро с места рассказать. И я думаю, что мы где-нибудь, может быть, на 5 минут задержимся и постараемся относительно вовремя уйти. Значит, недавно я написал статью, она называется «Метафизические основания бинарного исчисления и роль искусственного интеллекта в современном мире». Написал статью, она сейчас принята Вестником Тверского университета. И там я, в общем, поставил такую задачу действительно узнать. Вот мы говорим о искусственном интеллекте, мы говорим, в общем, о том, что уже создано, и мы уже работаем как бы с некой формой, уже созданной. И мне было интересно, а действительно, какие метафизические основания лежат вообще в бинарном коде, потому что он стал потом, основой, основным, методом в информатике и вычисляющих алгоритмов. И затем я хотел таким образом подойти к самому искусственному интеллекту и задаться вопросом, а что такое вообще искусственный интеллект, что такое человеческий интеллект, и вообще они похожи друг с другом или они совершенно различны. Ну вот я постараюсь сейчас, наверное, только успею изложить только первую часть своего исследования, что касается метафизических исчислений, метафизических оснований бинарного исчисления. В общем, для того, чтобы подойти к этому вопросу, я, естественно, обратился к древним грекам, до Сократикам. И кто первый приходит на ум, когда мы говорим о том, что вот весь мир движется к такой дигитализации, цифровизации? Ну, естественно, это Пифагор и Самос, да, который говорил, что основа мира — это число. Значит, вот главный пифагорейский лозунг — это вещи, суть числа, которые означают, что структура бытия познаваемая посредством числа. Согласно пифагорейской метафизике, число является первым началом, архен, и первопричиной вещей. Значит, вот Пифагор, он не ограничивался только физической стороной вопроса, уподобляя мир числу. Он также считал, что аспектом духовной жизни человека соответствует числа. Так он считал, что любовь, дружба, они подобные восьмерке, справедливость четверке, здоровье семерке. Там, например, брачные отношения между мужчиной и женщиной он определял числом 5. Вот. Здесь важно ответить, что число у Пифагора, да, оно является как бы не чем-то сакральным, неким метафизическим принципом, и все числа у него строго иерархичны. То есть у Пифагора началом всего сущего является божественная единица, которая порождает как бы множественность, двойственность, двойку, которая является негативной, которую он считал негативной. Затем появляется Троица, являющаяся божественной, как бы так же, как и первоначальная единица. А Троица является уже не единым, а многим. Ну, так, но остается позитивным божественным. Далее возникает четверица, благодаря которой возможно возникновение вообще всех вещей в мире. И таким образом все эти числа образуют божественный тетрактис Пифагора, что вот 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 равно 10, и вот эта вот четверица, она, в общем, благодаря ей образованы вообще все числа. Вот. И считается, что вот в истории философии именно Пифагор является первым философом, который в качестве незыблемой первоосновы мира выбрал число и тем самым стал первым автором цифровизации всего сущего. Вот это такой довольно известный тезис, и я хотел его тоже оспорить. И я хочу перейти также к другому философу Древней Греции, это Демокрит из Абде. В общем, как мы знаем, Демокрит из Абде известен тем, что он является одним из первых авторов теории атомизма. Согласно Теогену Лаэртскому, он был учеником Левкипа, происхождение которого неизвестно, и о котором практически нет никаких сведений. В общем, то есть в своей философии, в своей метафизике Демокрит, он пытался, в общем, разрешить вопрос, некую полемику элейской школы с италийской и ионийской. То есть от элиатов атомисты заимствуют идеи первозданности и неизменности бытия как сущего. Например, Парменид считал, что движение не существует, так как тогда его наличие обосновывало бы существование небытия, что невозможно. То есть если бытие неподвижно, потому что если бы оно двигалось, то в том месте, откуда оно сдвинулось, там было бы небытие. Соответственно, бытие, оно как бы неподвижно и неизменно. Таким образом, атомизм зиждется на идее о том, соответственно, Демокрит считал, что мир состоит из мельчайших частиц атомов, которые как бы они неизменны, они мельчайшие, но при этом они постоянно двигаются, соответственно, и порождают, в общем-то, все сущее. Соответственно, по Демокриту существует небытие. Вот, поэтому вот основной принцип атомизма в том, что метафизическая основа мира — это бытие и небытие, вот, заполненное и пустое. То есть это значит, что бытие состоит из мельчайших частиц, находящихся в постоянном движении в пространстве, а небытие является пустым пространством, находящимся между ними. То есть небытие понималось как нечто пустое. Вот. И, как правило, тоже в истории философии все, вот, упоминая Демокрита, они вспоминают некую физикалистскую интерпретацию атомизма. Да? Но также существует еще вторая интерпретация атомизма. Это математическая интерпретация. Они ее не так часто упоминают, но вот, например, такие авторы, как неокантианец Эрнст Кассирер, упоминает, что атомистика, она вообще восходит к Пифагору, что атом — это вообще-то число. Вот. Также Лурье, Асмус, Алексей Федорович Лосев также допускал, что Демокрит считал атомы математическими амерами, как некими малыми и неделимыми величинами, что сближает атомы Демокрита с неделимыми величинами пифагорейцев. Вот. Лосев также считал, что первичной природой атома является именно его числовая структура. Так вот, перед нами две фигуры. Да? Пифагор, который считал, что основа мира – это число, и Демокрит, который считал, что все бытие состоит из атомов, и душа состоит из атомов. То есть, если человек, например, умирает, и, например, атомы распадаются, соответственно, и душа тоже она умирает, потому что она состоит из атомов. Ну вот. Поэтому мы с вами видим вот такие две картины. И там основа мира – число, и здесь основа мира – число. Но вот, на мой взгляд, что ближе все же вот к этой вот, к тому, все же, на чем был построен как бы искусственный интеллект, то это именно вот идея Демокрита, потому что Пифагор, у него был именно целостный подход. У него все явления объяснялись из потенциальной предзаданности конечного целого в качестве причины и основания всех процессов развития. То есть, иными словами, первоначальное — только целое, а множество исходит из целого. Вот. Собственно, трактис Пифагора, упомянутый мной, он в полной мере отражает этот халлистский принцип, да, что множество вещей возникает из первоначальной единицы. А у Демокрита наоборот. Все явления объясняются через составленность вещей из атомов. То есть либо из мельчайших частиц, с одной интерпретацией, исходя из одной, а из второй – из чисел, соответственно, да, из неких числовых омер. То есть у Демокрита первоначальные части, которые, объединяясь друг с другом, составляют целое. Поэтому вот я, как бы, мои рассуждения я привожу к такому, ну, промежуточному выводу, что все же ближе вот к этой вот изначальной идее, что основа мира – это число, на ходе которого потом был изобретен искусственный интеллект, это Демокрит. Но вот чтобы свою вот эту некую, как бы, гипотезу доказать, я хочу перейти к Лейбницу, да, к известному философу нового времени, который, собственно, вот именно в официальной науке, в академической науке официально вел бинарные исчисления. Так, ну сейчас уже 2-3 минутки, я заканчиваю. Значит, Лейбниц, он придумал бинарные исчисления, и он создал определенную метафизику, как бы, исходя из которой вот возникают вот эти числа. То есть он считал, что Бог постоянно творит вещи из ничто, то есть из нуля творится единица. Соответственно, так как Бог творит все вещи в этом мире, соответственно, все, и он это делает постоянно. Он это делает постоянно, соответственно, поэтому все числа, а так как вещи состоят, как бы, ну, описываются числом, состоят из чисел, то их можно всех описать. Вот этими, то есть любое число можно представить в виде сочетания нулей и единиц, которое будет олицетворять принцип постоянного творения вещей из ничто. И здесь я провожу такую параллель. Чем похож Демокрит с Лейбницем? Причем сам Лейбниц, он в своих письмах к Шуленбергу, к своему товарищу, с которым делится своими теориями, он пишет, что нет ничего такого, что не допускало бы выражения через число. Следовательно, число есть метафизическая фигура, арифметика является своего рода статикой универсума, посредством которой исследуется потенция вещей. Уже начиная с Пифагора, люди убеждались, что в числах скрыта великая тайна. То есть Лейбниц считал, что все же Пифагор был, опять же, провозвестником вот этой вот идеи, что в основе мира число. Хотя своей метафизикой он на самом деле похож на Демокрита. Сейчас вот я приведу свои аргументы. То есть в философии Лейбница ничто он понимает как вакуум, как пустое. Вот в письме к Шуленбергу он пишет, бытие заполненное, а ничто вакуум пустое. Сейчас немножко потерял цитату, прошу прощения. Где-то он сейчас это пишет, что вакуум есть, что ничто есть вакуум, я считаю, несомненно. Вот. Соответственно, мы видим здесь схожесть не с Пифагором, мы видим с Демокритом, что у которого есть бытие как заполненное и небытие как пустое. Вот. Соответственно, дальше хотел тоже, ну, сейчас уже тоже не успеваю, вот вторая часть моего исследования была посвящена тому, что действительно, кто в мире первый сказал мяу, да, грубо говоря, кто первый изобрел двоичное исчисление. И он переписывался, Лейбниц, со своим другом Яхимом Буве, который был иезуитом, был христианским миссионером в Китае. Он изобрел двоичное исчисление, написал статью, ее отправил Буве и написал, ну вот мой друг, я придумал вот такую штуку. А тот ему пишет, что... А тот был из знатоком китайской культуры, он был географом и очень плотно изучал книгу «Перемены» Цзин. И он ему отвечает, Лейбниц, что, ну вот, мой товарищ, смотрите, в книге «Перемен» тоже есть двоичное исчисление, которое вы вводите. Там есть... Книга «Перемен» состоит из гексаграмм, а гексаграмма состоит из триграмм. А триграммы состоят из двух символов. Это линия сплошная и линия с разрывом. Линия сплошная олицетворяет мужское начало, линия с разрывом обозначает женское начало, то есть нечто пассивное, мужское начало – нечто активное. И вот с помощью и таким образом вот эти вот 64 гексаграммы расположены там по кругу. И он отправил это Лейбницу, Лейбниц проанализировал, то есть сразу же увидел вот в этих вот гексаграммах сочетание сплошной линии и линии с разрывом, он увидел тоже некий бинарный код. Он его расшифровал и получил числа от 0 до 64. И он отвечает своему товарищу Буве, что ой, какое чудо, что вот какое чудо. Сейчас одну секунду найду цитату и на этом сейчас закончу. Так что он отвечает Буве Лейбниц, так что чудо случилось, чтобы то, что записано прежде, много-много лет тому назад, на крайнем востоке нашего континента, воскрешено теперь на крайнем его западе. Лучше и, как я надеюсь, счастливей. Ибо не похоже, чтобы раньше было известно употребление этой символики для обогащения теории чисел. Китайцы, даже сами не понимая арифметической теории, придумали себе, не знаю уж, какие тайные значения в чисто символах символов. Здесь я, ну, такой постулирую, что, вот это, что метафизика, заложенная в книгу «Перемен», она совершенно отлична от той метафизики, что вкладывал в нее Лейбниц. Если Лейбниц вкладывал некий теологический в этот смысл, постоянное творение вещей из ничего, а в Китае используют книгу «Перемен» для гадания, но не в том, чтобы создание чего-то нового, чего не было, а они используют для описания, то есть эту книгу «Перемен» для описания уже сотворенного мира. Поэтому здесь это такой тоже один из промежуточных выводов моего краткого исследования, что вот тоже вот эта вот дигитализация, во-первых, идет от Демокрита, а во-вторых, это чисто западное явление, а не восточное. И также у меня есть еще третья часть исследования, но они сейчас уже у меня времени нет рассказать. Спасибо большое, я готов ответить на вопрос. Дмитрий, ну вам надо приехать в Мурманск и вступить в горячую дискуссию, потому что наших коллег защищалась по-хангельски, кандидат философских наук, у нее целый параграф был, защищалась она по феномену интернета, и как раз она показывала, что наоборот, Лейбниц активно использовал влияние идей Бюве на вот, а по поводу метафизики это тоже вопрос интересный, это уже как бы использование, а вот насколько онтологические картины различаются, это тоже отдельный вопрос. Там можно вспомнить из Дао Дэ Цзин «Пустота и полнота». Но это очень интересно. Приезжайте, найдем какие-то точки соприкосновения. Спасибо большое, Василий Будет Михайлович. Очень интересно. Я в свою статью отправлю вам, а вы вот отправите мне вот исследование. Вот, Александра Попова. Коллеги вашего, да. Спасибо.